Глава третья. Походка, манера одеваться, почерк. Учимся понимать с первого взгляда. Вступление. В начале 21 века мир очень изменился. Ранее неспешное течение жизни невероятно ускорилось благодаря появлению интернета и мобильной телефонии. И благодаря этим же технологиям исчезли границы. Земной шар стал одним вселенским доменом пользователей и абонентов. Постепенно стирается грань между виртуальностью и реальностью. Изменив мир, человек меняется сам, оставляя в прошлом со старыми вещами и свои ставшие атавизмами манеры, привычки, обычаи. А ведь раньше они служили для психологов яркими маркерами, выдающими характер и суть индивида. Так, например, не так давно был довольно популярным психологический тест, который предлагал угадать нрав человека по его наручным часам. Часы с римской нумерацией выдавали педанта, любящего классическую музыку и хорошие рестораны. А владелец обычных цифровых часов считался человеком ищущим и артистичным. Но сейчас уже половина населения земного шара не носит часов, потому что они окружают нас повсюду. В метро, на улице, на сотовом телефоне, в автомобиле, на экране компьютера. Или тоже хорошо известный тест для супругов, проверяющий уровень благополучия в семье. Чья очередь мыть посуду, тоже вот-вот канет в лету. Ведь посудомоечные машины становятся такими же первостепенными предметами быта, как телевизор. Научных трудов, посвященных распознаванию характера по почерку, написаны тома. По начертанию букв, без всякого сомнения, можно многое узнать о человеке. И в этой книге я расскажу несколько секретов науки графологии. Однако и эти тесты изживают себя, потому что сегодня традиционное искусство письма умирает. Особенно среди молодежи. К такому выводу в начале 2010 года пришли британские социологи из компании YouGov, проведя исследование среди 1200 школьников возрастом от 7 до 14 лет. Выяснилось, что дети в основном общаются с помощью электронной почты, СМС и социальных сетей типа «Одноклассников» ВКонтакте. Кроме того, стало известно, что каждый десятый школьник не написал ни одного письма в своей жизни. Примерно треть подростков, участвовавших в исследовании, не брались за ручку около года. При этом половина учеников средних школ каждую неделю общаются со сверстниками посредством сети Facebook. Социологов и учителей в этом случае беспокоит утрата молодыми людьми знаний орфографии, пунктуации и грамматики, а графологов – потеря специальности. Многие из них сейчас в срочном порядке переучиваются, перенося методы почерковедения на расшифровку потайного смысла, скрытого в манере составления электронных писем, сообщений в аськах и СМС. Однако смею надеяться, что в будущем останутся у человека собаки, кошки, игрушки, и люди по-прежнему будут выводить странные каракули на бумаге, менять прически, любить наряжаться, находить время для прогулок по парку и ужина в ресторане. А потому любой человек будет доступен для наблюдения и тщательного анализа. И те, кто прочтет эту книгу до конца, научатся читать мысли и вычислять намерения и близких людей, и незнакомцев в два счета. Ведь все врут. Полагаться приходится только на собственную проницательность. Жизнь в сети. Интернет съедает наш мозг. Живя в сети, люди начинают быстрее находить решения, но перестают распознавать настроение людей по глазам, мимике, жестам, и в итоге катастрофически теряют навыки общения. Я цифровой абориген. Завидую людям, которые до сих пор читают толстые книги, вдумчиво, смакуя каждое слово. Меня же сегодня стал пугать один лишь вид томов «Войны и мира». Хорошо, что в детстве успела прочесть. Завидую тем, кто способен на долгие витиеватые речи. Потому что сама говорю не просто отрывисто, а плююсь ключевыми словами. Например, вместо сложно сочиненного предложения «Коля, у нас кончился хлеб, и надо пойти в магазин и купить его, белый или черный, все равно», я произношу только одно слово – «хлеб». Расспрашивала знакомых. Оказалось, многие, как и я, с трудом досматривают фильмы до конца. Постоянно переключают каналы, не дослушивают песни, перескакивая с одной радиостанции на другую. В видеофильмах прокручивают затянувшиеся сцены, письма от руки уже не пишут, отстукивают телеграфной строкой без точек и запятых. Эпидемия? Да. Мы стали цифровыми аборигенами. Так неврологи стали называть людей с богатым 10-летним опытом жизни в интернете. Именно за такой период времени у активных пользователей глобальной сети меняется не только поведение, но и способ мышления, а самое главное – мозг, считает невролог, директор научно-исследовательского центра по изучению памяти и старения Семельского института неврологии и поведения человека и центра по вопросам старения в Калифорнийском университете Гэри Смолл. Цифровые аборигены, как правило, проводят перед монитором по 12 часов в сутки. Перебегают с одной гиперссылки на другую, болтают в аськах, пишут в блогах, отвечают на электронные письма, читают новости, причем делают все это одновременно. В своей недавно вышедшей книге «iBrain. Как пережить технологическое изменение мозга» ученый пишет, поскольку интернет уменьшает способность концентрироваться и созерцать, то мозг со временем начинает ожидать поступления информации в том виде, в каком ее распространяет сеть, в виде стремительного потока частиц. Мышление становится отрывочным, чтение поверхностным. Пользователи лишь по диагонали просматривают заголовки и аннотации, и в итоге превращаются в простых расшифровщиков информации. А зоны мозга, отвечающие за абстрактное мышление и сопереживание, практически атрофируются. Расширенный поиск не бесполезен для жизни. Есть и плюсы, продолжает доктор Смолл. Интернетоголики быстрее находят выход из любой сложной ситуации в повседневной жизни. Ведь каждый день, отыскивая нужную информацию в сети, они тренируют те мозговые центры, которые связаны с принятием решений и логикой. Исследования с помощью томографов показали, активность этих зон вдвое выше у тех, кто сутками не вылезает из сети. Но, по словам ученого, развивая способности оперативно обрабатывать информацию и эффективно принимать решения, люди катастрофически начинают терять навыки общения, интуиции. Перестают распознавать настроение людей по глазам, мимике, жестам. По сути, рушат те эмоциональные кирпичики, из которых строится семья, дружба, любовь. Другой недостаток киберкультуры – поведение интернет-зависимых людей, страдающих синдромом дефицита внимания. Но главное опасение – предрасположенность цифровых аборигенов к выполнению в киберпространстве нескольких действий одновременно. Постоянное сканирование следующей порции информации вызывает стресс. Более того, способно повредить нейронные связи в мозге. Оградить себя от серьезных последствий можно простым способом. Нужно всего лишь время от времени отрываться от монитора в пользу семейного ужина или встречи с реальными, а не виртуальными друзьями. В конце концов, по мнению ученого, миром будут править не ботаники, живущие в интернете, а люди, одинаково умеющие пользоваться плюсами интернет-технологий и уникальными возможностями личного общения. Играть на пианино можно мыслью. Остановить изменения в мозге, в том числе в тех зонах, которые управляют такими важными функциями, как память или восприятие визуальных и слуховых раздражителей, не удастся, уверяет Смолл. Ведь сеть стала частью нашей жизни. Благодаря ей мы за день узнаем столько, сколько наши деды не постигали и за 10 лет. Объем трафика, прокачиваемого через компьютер и, соответственно, через мозг, по сравнению с доцифровой эпохой, увеличился на порядок. Мозговые реакции 13-летнего пользователя интернета при прочих равных условиях уже отличаются от реакции его родителей, когда они были в том же возрасте, но не использовали сеть по причине ее отсутствия. И ежесекундное увеличение объема информации заставит наш мозг все быстрее адаптироваться к новым условиям существования. Как десятки тысяч лет назад он увеличил свои лобные доли и дал толчок к развитию мышления и языка. Тогда нашим предкам понадобились подручные предметы для добывания и обработки пищи. И сегодня мозг должен претерпеть некую трансформацию, поскольку технологический прогресс меняет привычную для него информационную среду. Возможности перестройки мозга огромны. Исследования последних лет показали, даже у взрослого человека он сохраняет в себе огромные ресурсы нейропластичности, способности менять свою структуру и функции в зависимости от полученного опыта. К примеру, в Гарвардской медицинской школе под руководством нейробиолога Альвара Паскаль Леона провели такой опыт. В одной комнате добровольцев неделю учили играть на пианино, а в другой просили участников только представлять, что они музицируют. Результаты ошеломили ученых. Область двигательной коры, контролирующей движение пальцев, бегающих по клавишам, увеличилась у тех, кто просто представлял себе упражнения, точно так же, как и у тех, кто на самом деле играл. Оказалось, что мыслью можно изменять структуру серого вещества. А что произойдет с нашими извилинами лет через 50 при воздействии на них гораздо более серьезных возбудителей, таких как видеоигры, многоканальное телевидение, интернет и, в конце концов, искусственный интеллект, вопрошает доктор Паскаль Леон. Наверняка изменения станут гораздо глубже. Комментарий специалиста. Руководитель отдела эмбриологии НИИ морфологии человека РАМН, автор монографии «Происхождение мозга» Сергей Савельев. Деградация гарантирована. Интернет создает лишь иллюзию доступности информации и технической оснащенности, говорит Сергей Вячеславович. У так называемых цифровых аборигенов нагрузка на мозг непрерывно снижается. Даже от программистов сегодня не требуется того интеллектуального уровня, который был им необходим 10-15 лет назад. Они пишут программы, как складывают кубики. Интеллектуальная деградация в таких условиях гарантирована. Как определить характер? По e-mail. Ученые из Лейпцигского университета обнаружили связь между характером человека, названием ящика электронной почты, а также выяснили, что участники электронной переписки делают выводы о характере человека по его адресу e-mail. В качестве основы для исследования были взяты 600 адресов e-mail. Владельцев этих почтовых ящиков попросили пройти небольшой тест на выявление черт характера. Затем сотня студентов попыталась по нескольким шкалам оценить, насколько данное название почтового ящика кажется им невротичным, открытым, старающимся понравиться, самовлюбленным и любящим много общаться. Как оказалось, студенты были склонны свои оценки названий почтовых ящиков переносить на их владельцев. Так они посчитали хозяев ящиков, в которых упоминаются слова вроде «маленький», «сладкий», «кролик», более способными на контакт и старающимися понравиться, но в то же время и более склонными к неврозам. В то же время владельцев ящиков со словами «лучший» и «король» сочли самовлюбленными. В своих оценках характера хозяев e-mail студенты в основном ограничивались названиями оценочных шкал. При сверке оценок с анкетами оказалось, что студенты в основном правильно определяли характер человека. Они не могли лишь правильно определить, является ли человек экстравертом или нет. По мнению ученых, выбрать нейтральный адрес невозможно. Выбирая название для своего электронного почтового ящика, люди все равно передают часть информации о себе. Что по нику можно узнать о человеке? Для каждого человека очень большое значение имеет его имя, то, как его называют. Психологи утверждают, что сочетание звуков в имени человека влияет на его характер. Многие родители, прежде чем дать своему ребенку имя, долго изучают вопрос о том, как имя повлияет на дальнейшую судьбу их чада. А ник человек выбирает себе уже сам в сознательном возрасте, поэтому сам вкладывает в него некий потаенный смысл. Ник в интернете относится к псевдонимам. Слово «ник» происходит от английского «никнейм», что в переводе означает «прозвище», «кличка». Но, по сути, это все-таки не прозвище, а псевдоним. Так как свои ники мы придумываем себе сами и используем в виртуальной среде, где публика не знает наше настоящее имя. Науку давно занимает вопрос о том, как люди выбирают себе псевдонимы, насколько они делают это неосознанно, по принципу «просто нравится», и как выбор нашего псевдонима связан с характером, и как псевдоним оказывает последующее влияние на характер человека. В интернете явление псевдонимов, этих условных имен, ников, приобрело массовый характер, что позволило показать некоторую статистику относительно их применения. Для интернета характерна очень большая степень свободы, в том числе и свобода общения, гарантом которой является анонимность общающихся. Но эта самая анонимность приводит к одинаковости и неразличимости. Вы перестаете отличаться от всех других. Если у вас нет имени, то вы не можете понять, к вам обратились с вопросом в сообществе или не к вам. Кроме того, непонятно, кто к вам обратился. Поэтому возникает потребность выделиться на фоне других чем-то постоянным, чтобы вас ни с кем не спутали и правильно идентифицировали. Эта потребность в постоянной правильной идентификации тем сильнее, чем более постоянен складывающийся в интернете ваш круг общения. Если вы случайно зашли на какой-то форум и оставили там какую-то одну реплику и уверены, что больше сюда никогда не зайдете, то можете оставаться анонимом для сообщества этого форума. Но если вы постоянно общаетесь на каком-либо форуме, то для общения вам нужен ник. При этом ник совсем не обязательно должен соответствовать реальному образу, тем более, что мы сами-то себя порой очень плохо знаем. Ник – это прежде всего ваш псевдоним и самоназвание для определенной публики, наподобие роли в театре, образ, взятый на прокат. Трактовка этого образа может зависеть в первую очередь от той цели, с которой вы пришли в данную социальную сеть или форум. Кроме того, трактовка выбираемой роли зависит от вашего образования, уровня культуры и личного восприятия этого образа. Итак, ваш ник – это своеобразная самопрезентация интернет-сообществу с целью правильной идентификации, выделению себя на фоне толпы и для привлечения внимания к своей персоне. Кроме того, человек как бы пытается еще и соответствовать выбранному образу, подстраивается под выбранную роль. Иной раз это приобретает слишком экстравагантные черты. Так, недавно получил достаточно широкий общественный резонанс один уникальный случай, который произошел с израильтянином Томаром Крисси. Этот парень сменил свое настоящее имя на название своего сайта в интернете. Теперь в паспорте его имя записано как tomar.com. И он требует, чтобы все его знакомые и родственники называли его именно так. При этом врачи признали этого молодого человека абсолютно вменяемым и не страдающим психическими отклонениями. Но это, конечно, крайний случай такой модификации поведения человека в реале под воздействием своей роли в виртуале. Большинству пользователей интернета такое пока не грозит. Возможно, только пока. Имеются данные о том, что 65% американских подростков используют свой интернетовский ник как одно из имен в реальной жизни. Огромное значение при выборе ника имеет личное отношение к нему хозяина. К своему нику относятся или очень серьезно, как к средству своей идентификации на проекте ответ.mail.ru 80%, или относятся очень несерьезно, словно к какой-то фигне, о которой не стоит даже и говорить, 20%. Из людей с серьезным отношением 28% считают, что ник, как псевдоним, на проекте имеет особое, тайное и даже мистическое значение. А 16% считают, что он отображает самого человека, его характер, психологию, внешность и другое. То есть считают, что по нику, как и по аватаре, можно определить, скажем, характер человека. Еще 16% пользователей думают, что ник представляет собой тот образ, которым человек хочет, чтобы его воспринимали другие. Следующие 10% видят в нике средства для привлечения внимания, в том числе и внимания противоположного пола. Наконец, остальные 10% в качестве ников выбирают ситуационные имена. Эти имена создаются в зависимости от цели посещения форума. Какие же ники рассказывают о своих хозяевах всю подноготную? Например, примерно треть участников проекта именуют себя по каким-нибудь личностным или внешним характеристикам, которые говорят о человеке сами за себя: лентяй, красавчик, грусть, смешинка. Около 25% используют в качестве ника или имена и ники своих кумиров, героев книг и кинофильмов, исторических персонажей, что также создает четкое впечатление собеседники в интернет-сообществе. Например, гламурный подонок, Юрий Гагарин, Клеопатра, Штирлиц. Или название животных и рыб: писец обыкновенный, примат, акула, рыжий муравей, сибирский кот. Или растений: роза, одуванчик, орхидея. И даже вещей и технических устройств, с качествами и параметрами которых человек ассоциирует сам себя: BMW, Infiniti, Canon. Остальные в качестве ников используют в основном имена, которые отождествляют человека с какой-то социальной средой: олигарх, игрок, хакер, фашистик. Или с профессией: профессор, трейдер, супервайзер, водолаз, байт. Или с географическим местоположением или национальностью: татарин, москвичка, россиянин. И, наконец, с каким-нибудь хобби: рыболов, автолюбитель, книголюб, рифмоплет, пивовар Таранов. Итак, что означают ники? Мы дадим характеристики 13 типам ников. И, конечно, этим числом не исчерпывается все их многообразие. Кроме того, встречается множество ников переходного типа, когда его можно отнести сразу к нескольким классам. Здесь даны характеристики только самых распространенных чистых типов. Полные. Обычно просто имя, реже имя и фамилия, еще реже имя и отчество, совсем редко полное фамилия, имя, отчество. Иногда все это пишется латинскими буквами. Встречается вариант, когда имя указывается полностью, а фамилия только одной буквой. Примеры: Александр, Валерий Витальевич, Каратеев Александр, Леонид, Борис А. Характеристика. Подобные ники имеют, как правило, люди, которые представляют собой личность с большой буквы. Они при этом осознают собственную значимость, любят свое имя и его произношение. Такие люди имеют хорошую фантазию. Они неплохие рассказчики, хотя пустая болтовня их не привлекает. Люди с никами в качестве своих настоящих имен много знают и читают, многое готовы рассказать и многому могут научить. Ласкательные. Может быть, имя с уменьшительным суффиксом, а может быть, любое слово с ласкательным уменьшительным оттенком. Примеры: Светотуля, Солнышко, Катюшка, Синеглазка, Тигренок, Мурзик, Зайчонок, Медвежонок. Характеристика. Такие ласкательные ники обычно выбирают себе ранимые личности: эмоциональные, сентиментальные, По темпераменту часто меланхолики, в том числе и мужчины. На проекте они могут вести себя задорно и шутить, но в реальной жизни личное общение дается им с большим трудом. Причина этого – неуверенность и застенчивость. Имена с заменой символов. Это обыкновенные имена, где некоторые символы заменены. Примеры – Слава – Катюха, где вместо «А» – собака. В качестве ников выбираются узнаваемые имена из нашей обычной жизни, не обязательно русские. В них определенные звуки или буквы заменены цифрами, собачкой, заглавными буквами, в общем, всем, на что фантазии хватит. Лишь бы был принцип простого угадывания имени. Характеристика. Хозяева таких ников не любят витать в облаках и строить воздушные замки. Нельзя сказать, что будто бы у них совсем нет воображения, но все их мечты и творческие фантазии четко связаны с приземленным материальным миром. Это приводит к тому, что в интернете такие люди ведут себя практически так же, как и в реале. Поэтому при общении с ними на проекте ответ@mail.ru меньше риск прокола, когда вместо 18-летней девушки обнаруживаешь 30-летнего пацана, виртуального трансвестита, решившего немного пошутить. Животные и растения. Ники с названиями животных и растений. Примеры – паук, елка, кактус, писец обыкновенный, кот, кобра, хризантема, лотос. Характеристика. Такие ники выражают качество и склонности личности. Причем довольно явно. Если у парня ник акула или паук, то вполне возможно, что он входит в банду хулиганов. Мужчина с именем бык, скорее всего, очень напорист и упрям. Профессии. Это ники, означающие или какие-то профессии, или вещи, достаточно тесно связанные с какой-то профессиональной деятельностью. Примеры. Хацкер, профессор, байт, интеграл, инженер. Характеристика. Такие ники, как правило, указывают на сильную озабоченность предметом или объектом этой деятельности. Герои. Имена героев фильмов, мультфильмов, литературных произведений, киноактеров, спортсменов. Примеры. Антон Городецкий, Зайка Банни, сэр Гарри Поттер, Штирлиц, Юрий Гагарин, Чарли Чаплин, Ксения Собчак, Альберт Эйнштейн. Если вы не знаете, что это за герой и впервые слышите это имя, то характерные признаки хозяина ника можете и не узнать. Но все-таки большинство таких ников нам хорошо известны. Ведь книги, кинофильмы и компьютерные игры становятся любимыми публикой только тогда, когда широко известны и раскручены в массах. А это означает, что большинство имен героев мы уже знаем. Характеристика. Хозяева таких ников пытаются быть похожими на этих героев, причиной выбора которых является определенное сходство с ним. Например, внешнее или психологическое сходство, или похожесть биографий, профессий и прочего. Но главное заключается в том, что пользователь как бы отождествляет себя со своим героем, старается играть его роль на проекте «Ответы» и как бы перенимает все его повадки поведения. Еще одно замечание касается того, что мы часто выбираем имена тех, кого бы хотели видеть на своем месте, то есть тех персонажей, кем мы не являемся на самом деле. Поэтому за счет выбора ника героя мы компенсируем свое собственное несовершенство. Так что человек с ником Шварценеггер может оказаться слабеньким подростком, мечтающим накачать мускулатуру. Мифические. Это имена мифических персонажей. Чаще всего из древнегреческой, древнеримской, древнеегипетской мифологии. Реже из индусской, древнеславянской или скандинавской мифологии. Примеры. Венера, Цербер, Пифия, Ярила, Кришну, Один, Царь-обезьян. Характеристика. Такой ник совсем не является гарантией высокого уровня интеллекта, Часто этот ник является признаком того, что его хозяин подсознательно хочет создать впечатление о своей начитанности и высоком интеллекте. Фэнтези. Чаще всего это эльфийские имена, имена гномов, фей, магов и богов из популярных произведений в жанре фэнтези. Примеры. Галадриэль, Лориэль, Натаниэль, Гимли, Саурон, Гэндальф Серый, Хедин, Экзекутор Этлау, Эйвинд, Губитель Скальдов, Эльнилен. Часто это многосложные имена, иногда труднопроизносимые. По звучанию возникают какие-то ассоциации со Скандинавией или Ирландией. В большинстве имен присутствует буква «Л», в женских часто суффикс «Эль», а в мужских никах часто окончание на «Ан» и «Ен». Характеристика. В реальной жизни хозяева этих ников также весьма любопытные натуры. В первую очередь их отличает хорошая фантазия и способность к решению любой проблемы подойти творчески. Одна из очень приятных черт этих людей – это их умиротворенность. Правда, это не касается тех, у кого в качестве ника имя темного эльфа или черного мага. Эти ребята не придерживаются понятия «золотая середина». Войдя в роль, они или чертовски экспрессивны и дерзки, или меланхоличны и все время осознают, что не принадлежат к миру живых и смертных. Правда, такое чувство часто испытывается параллельно с чувством собственной исключительности. В целом, очень сложные натуры. Нейтральные. Как правило, какие-то интересные словосочетания, и совершенно неясно, что же владелец ника хотел этим сказать. Примеры. Ваша прелесть. Алиса и рыжий хвост в отпуске. Морская тайна. Шепот волн. Товарищ Эль. Маленький мык. Иней на зеркале. Влюбленный в жизнь. Аромат моря. Волшебный огонь. Скрытый под смокингом. Леди Лекса Энерго де Вамп. Ясный взгляд кладу на все. Характеристика. Нейтральный ник на самом деле придумать не так-то просто, особенно если хочется, чтобы он был оригинальным. Поэтому люди с такими никами имеют довольно развитое воображение, очень большое мастерство и опыт в этой сфере. Психоэмоциональные. Эти ники отображают психические и эмоциональные состояния своих владельцев. Примеры. Депрессивная. Хочу умереть. Хочется смерти, хреново мне, бессонница, грусть, злой. Характеристика. Если бы не было определенных основ и предпосылок, то мысль про такой ник вообще не пришла бы человеку в голову. Люди с такими никами, скорее всего, пришли на проект ответ@mail.ru за эмоциональной поддержкой для улучшения своего расположения духа. То же самое относится и к людям, у которых, например, нейтральный ник, а в вопросах они пишут что-то типа «помогите мне», «мне грустно» и прочее. Самооценки. Это ники, выражающие характеристику, которую хозяева ников дают сами себе. Примеры. Жирный ублюдок, пердун-вонючка, бешеный поросенок, умная и красивая, нервная психованная стерва, тупой дебилоид, клон на кручек, неосоль, особо опасно, бродяга. Характеристика. Конечно же, эти ники не говорят про реальные характеристики человека, но выражают высокую степень независимости от мнения окружающих, отличное чувство юмора, фантазию и воображение. Если человеку очень важно, что про него подумают, то он никогда не возьмет себе такое имя. Только тот, кто умеет посмеяться над собой и своими недостатками, может взять себе такой ник, если он перекликается с его реальным «я». Технические. Очень редко, не более 1%, ничего не выражают, но почему-то для пользователя удобны. Примеры. 1, 2, 3, 4, 5. Кверти. Ицукин. Чаще всего эти ники очень удобно набирать на клавиатуре, клавиши расположены в один ряд. Но бывают и более сложные случаи набора. На первый взгляд может показаться, что пользователь просто по ошибке забыл включить нужный регистр. Но если это было бы так, то ошибка была бы очень быстро замечена и исправлена. Но в реальности человек продолжает годами пользоваться этим ником. Хотя не исключено, что первоначально это была именно ошибка, которая затем просто понравилась. То же самое относится и к никам типа 12345. Возможно, участник проекта никак не мог придумать себе имя и решил временно сделать себе просто удобный ник, а затем привык к нему и теперь уже не может с ним расстаться. Характеристика. Существует ошибочное мнение, что такие ники, явно удобные или неразгаданные абракадабры, не несут никакого смыслового значения. На самом деле, они все-таки определенным образом характеризуют своих хозяев. Это, как правило, люди с утилитарным мышлением и нестандартным чувством юмора, которые многим непонятны. Непечатные символы. Это ники, содержащие символы, которых нет на клавиатуре. Чаще всего это один или несколько символов, которые являются как бы довеском к имени. Реже встречаются ники, полностью сконструированные из одних только непечатных символов. Включение таких символов в свой ник, как правило, продиктовано желанием, с одной стороны, выделиться на фоне других участников проекта, а с другой стороны, продемонстрировать свои познания и умение использовать такие символы. Включают в свои ники такие необычные символы при помощи специальных кодов. Характеристика. Люди, применяющие такие символы в своих никах, любят в жизни выделяться на фоне других специальными знаниями, как правило, очень редкими, или демонстрации раритетных антикварных вещей. Часто пользователи с такими именами имеют редкие и необычные профессии, о существовании которых большинство людей даже не подозревают. Или эти люди очень хорошие специалисты в очень узкой области, где они достигли большого мастерства и профессионализма. Обзор составлен руководителями проекта ответ@mail.ru. Как по аватаре узнать характер человека? Аватара – это картинка небольшого размера, которая отображается в профиле зарегистрированного пользователя форума или сайта. В последнее время многие психологи приходят к мнению, что по аватаре можно узнать некоторые черты характера человека. Речь идет не о полном тестировании человека по его аватаре, подобно тому, как нельзя воссоздать полный психологический портрет человека только по его одежде, интерьеру его комнаты и даже по его фотографии, а об определении всего лишь некоторых черт его характера. Но сначала несколько слов о том, почему считается, что аватара как-то связана с характером. Здесь вам важно понять, что не по любой картинке можно определить характер человека. И сейчас вы узнаете, в каких случаях метод определения характера по аватаре работает хорошо, а в каких случаях он не работает вообще. Интернетовская анонимность приводит к обезличиванию. Люди на форумах и в социальных сетях становятся неразличимы, поэтому желание выделиться на фоне окружающих возникает в интернете в каких-либо сообществах. Если нет сообщества, то и нет потребности идентифицироваться. Если человек использует в интернете только электронную почту, что само по себе не создает сообщество, то и нет большого желания выделиться на фоне других. Такой атрибут аккаунта, как ник, не дает возможности полноценно различаться на фоне других членов сообщества. Ник ассоциируется с именем, прозвищем, кличкой. Мы же привыкли разделять людей не столько по их фамилию, имя, отчеству, сколько по зрительному образу. Поэтому главным способом первоначального выделения на фоне окружающих является аватар. Но почему же аватар не выбирается какой попало, лишь бы нравился, а создается с учетом характера человека? Исследования показывают, что там, где общение носит одноразовый характер, пользователи или не имеют никакого аватара, или его выбор носит случайный характер. Например, если на форум не пускают без аватары, а надо сделать одно единственное сообщение, то берется первая попавшаяся картинка. Но если складывается определенный более или менее постоянный круг общения, то оказывается, что пользователи очень серьезно относятся к выбору изображения. Считается, что когда образуется интернет-окружение, то людям уже не нужна полная анонимность, и подсознательно они стараются дать некоторую информацию о себе, но не любую, а каким-то образом дозированную. Это чем-то похоже на то, как психологи могут построить психологический портрет человека по его аксессуарам. Авторучка, часы, галстук, сумочка, кошелек, безделушки на рабочем столе и в серванте. Итак, хорошо определяется характер человека по аватаре, если он активно и давно общается в каком-то сообществе и не ставит сознательной цели ввести кого-то в заблуждение своей аватарой. Реальное лицо. Реальное лицо используется редко из-за того, что в интернете чрезвычайно ценится возможность сохранения анонимности. Фотографии реального лица в виде аватара используют обычно открытые люди, которым нечего скрывать. Характеристика. Открытое лицо – это знак особого доверия. Использование такой аватары говорит о готовности к реальной встрече. Такие люди могут быть излишне доверчивыми, например, дать вам свой номер телефона и договориться о реальной встрече. В целом, фотография реального лица – это признак честности, предложение дружбы, знак романтики. К недостаткам людей с такой аватарой относятся их излишняя уверенность в своей правоте и уверенность в правильности образа жизни и мыслей. Как люди прямые, они менее всего склонны притворяться и, как правило, говорят то, что думают. Животное. Животное – это один из самых популярных видов аватар. Каждое животное имеет в сознании человека определенный набор признаков. У кошки – это ласка, домашность, независимость. У собаки – преданность, честность. У змеи – мудрость. У быка – сила, упорство. Характеристика. Обычно эти качества считают в себе главными люди, скрывающиеся за такими картинками, их мнение о себе. Но это совсем не значит, что эти качества у них есть в реальности. Это вроде тотема у первобытного человека. Правда, у такого аватара есть нюанс – множественность признаков, причем иногда даже противоположных. Та же кошка может ассоциироваться и с ленивостью – ленивый дремлющий кот, и с энергичной игривостью – котенок, и с другими признаками. Герои мультфильмов. Герои мультфильмов – это так называемые перспективные аватары. Отличие перспективной аватары от, скажем, аватары с животным состоит в том, что по аватаре с животным вы можете догадаться о том, какое свое качество человек считает самым главным уже сейчас, в то время как перспективная аватара показывает вам, какие качества хозяин аватары хотел бы иметь в перспективе. Он как бы вырабатывает качество мультипликационного героя прямо на проекте, чтобы быть похожим на него по характеру. Характеристика. Во всем остальном к мультяшным аватарам относится все то же самое, что было сказано про аватары с животными. Поэтому не стоит ждать правдивых рассказов о человека, скрывающегося под личиной кролика Банни. Зато коту Леопольду можно довериться вполне. Чебурашки и крокодилы Гены ищут друзей, а тот, кто имеет как изображение старуху Шипокляк, готов на проекте немного пошалить. Джин Аладдина хочет быть сильным и доброжелательным. Традиционные мультипликационные аватары чаще всего выбирают подростки. Для взрослых более характерны персонажи японского аниме или типа японского аниме. Поэтому у взрослых людей на мультяшных аватарах не всегда изображен герой реального мультфильма. Чаще это просто изображение в стиле аниме, но бесполезно искать мультик с таким героем. Эти аватары служат для психологического усиления соблазнительности, капризности или таинственности владельца картинки. Знаменитости. Хозяин аватарки со знаменитостями, если только на ней не изображен политик, заявляет о своих пристрастиях, увлечениях и хобби. Характеристика. Скрытое послание, которое она несет, гласит: «Я очень современен. Я в курсе того, что происходит в мире музыки или спорта, кино, гламура и тому подобное. Мне нравится эта тема. Я люблю этого героя и с удовольствием буду общаться с похожими в этом на меня людьми. Остальным просьба не беспокоиться». Аватары с изображением известных политиков говорят об аполитичности их хозяина и об особом чувстве юмора. Мода на знаменитости меняется. Вместе с модой меняется и число аватар. Пару лет назад, например, не было ни одного Медведева и ни одного Аршавина. Знаменитости прошлого – Ленин, Че Гевара, Эйнштейн, Чаплин, Пушкин и другие – используются, чтобы выразить черты личности или социальные проблемы, которые связаны с имиджем знаменитости – чувственность, интеллект, власть, коррупция, мятеж и так далее. Злые. У каждого человека есть злая сторона души, но только некоторые люди используют изображение зла на аватарах. Характеристика. Злые картинки на своих аватарах обычно помещают люди, которые стремятся к одиночеству. Это замкнутые, но и легко ранимые люди. Владельцев злых аватар часто посещают агрессивные фантазии или они мучаются комплексом вины. Иногда бывает, что такая аватара используется не постоянно, а держится про запас и надевается по настроению, в моменты наибольшего раздражения. С такими людьми надо вести себя крайне осторожно. Их можно легко, нечаянно чем-то сильно задеть или обидеть. Вы можете и не заметить, что сильно обидели человека, а сам он вам об этом прямо не скажет. И так в интернете у вас может появиться враг, о котором вы даже и не подозреваете. Некоторые люди могут использовать злые или агрессивные аватары как способ, сознательно или бессознательно, отчуждать или отложить общение с другими людьми. Это может указывать на некоторые тревоги по поводу близости или то, что человек находится в каком-то уязвимом положении. Как одна из форм самовыражения, злые аватары позволяют людям безопасно и даже творчески выражать темные стороны своей личности. Эксклюзив. Владелец эксклюзивной, нестандартной, самостоятельно изготовленной аватары – это человек, независимый и знающий себе цену. Его аватара часто бывает очень необычного вида, хотя иногда встречаются и достаточно простые. Аватара для него – нечто типа своего бренда или торговой марки. Поэтому его аватара или никогда не меняется, или меняется очень редко, сохраняя при этом свой стиль и узнаваемость. Характеристика. Хозяева эксклюзивных аватар нередко бывают довольно высокомерными. Они любят спорить и при этом упрямо отстаивают свою точку зрения до последнего. Не следует затягивать с ними дискуссии в комментариях. В целом они легко идут на общение, умны, упрямы. Обидчивы, но отходчивы. Большинство владельцев эксклюзивных аватар имеют творческую жилку. Природа. Натурная аватарка – это аватара с изображением природных ландшафтов – горы, водопады, космос и тому подобное, природных явлений – огонь, молния, взрыв, брызги и тому подобное – цветов, бабочек и тому подобное. К этому же типу аватар относятся изображения архитектурных сооружений, но не автомобили и не аксессуары. В такой аватаре фон порой значит больше, чем сам предмет. Характеристика. Скрывающийся за подобной картинкой человек склонен к нестандартному мышлению. Он не любит рассказывать и даже просто говорить о самом себе. Ему вообще претят конкретные темы. Зато он всегда готов порассуждать о мироустройстве. Политика, философия, наука, экономика, психология – вот его любимые темы, где он любит теоретизировать. Легко раним, любит природу, не переносит тусовок и фамильярности. романтик, уважает чужое мнение и стремится его понять. Но упрямо отстаивать свою точку зрения он не будет. Это не значит, что он сменит свою точку зрения на точку зрения оппонента. Просто увидев, что человека ничем не переубедить, он выйдет из спора. Такие люди в достаточной степени конформисты, и поэтому они наименее конфликтные. Силовой герой. Многие, если не все люди, имеют сознательные или бессознательные фантазии всемогущества. Кто бы не хотел быть сильным и неуязвимым? Характеристика. Почти наверняка за аватары с изображением силового героя, Бэтмена, Человека-паука, Брюса Ли, Супермена, разного рода античных богов, рыцарей, культуристов, скрывается подросток мужского пола. Отображение мощности на аватаре является свидетельством подсознательной обеспокоенности чувством беспомощности и отсутствием безопасности. Если подобную аватару выбирает взрослый человек, то это признак того, что он страдает ярко выраженным комплексом неполноценности. В жизни он одинок, беспомощен и пессимистичен. Может стать верным другом, но в качестве любовника или супруга малопригоден. Обнаженка. Такая аватара в полностью обнаженном виде встречается редко. Чаще всего эти аватары демонстрируют какие-нибудь эротичные части женского тела. Это могут быть как фрагменты фотографий голого тела, так и фотографии полуобнаженных дам или полностью одетых дам, но в таких позах, что при этом кое-что у них видно. Там, где большая вероятность узнаваемости сочетается со слишком большой откровенностью, часто используются чужие фотографии, найденные где-нибудь в интернете. Но где нет слишком большой откровенности или нет большой вероятности, что владелицу аватара узнают в реале, там вполне могут применяться и свои собственные фотки. Характеристика. Нетрудно догадаться, что за такими аватарками скрываются дамы, которые активно ищут новые виртуальные знакомства с мужчинами. Они легки и приятны в общении, неназойливы, любят комплименты. Весьма привязчивы. Многие из них с удовольствием обсуждают темы, связанные с сексом. Некоторые даже готовы заняться виртуальным сексом в приватных письмах, но не с первым встречным. Обнаженка на аватаре – это способ обратить на себя внимание мужчин и некоторая реклама своей доступности для виртуального секса. Вот только на реальный контакт они идут или идут с очень большим трудом и при этом часто сильно шифруются. Дело в том, что нельзя сказать, что им не хватает секса или качество существующего у них секса не устраивает их. На самом деле часто у них есть и мужья, и или любовники, то есть имеется частый техничный секс. Проблема в том, что им хочется разнообразный секс и ярко эмоционально окрашенный. А для этого женщинам порой достаточно просто виртуальных разговоров на эту тему. Шокирование. На шокирующих аватарах обычно изображены или какие-то уродства человеческого тела, или фотомонтаж неестественных положений тела, конечности, связанные узлом и тому подобное. Могут быть фотографии извращений, экскрементов в неподходящей обстановке, например, в церкви, расчлененки человека или животных, черви, поедающие живую плоть, изображения болезней и тому подобное. Могут быть просто очень странные картинки, эстетически некрасивые. Характеристика. По таким аватарам распознаются люди, которые любят удивлять или даже пугать и вызывать возмущение других людей. Такие странные аватары могут заставить других людей задуматься о личности хозяина такой аватары и о его психическом здоровье. Эти аватары наиболее популярны среди подростков. Для них такое крайнее поведение является способом выразить свою независимость и индивидуальность. Абстракция. Абстрактные аватары чаще встречаются в виде красивых геометрических форм с какими-нибудь идеями симметрии. Характеристика. Такие аватары предпочитают настоящие концептуальные мыслители, склонные к визуальным художественным начинаниям. Не зря такие аватары чаще всего встречаются в категориях, связанных с наукой. Стильные. Зачастую это аватары с какими-то аксессуарами. У мужчин очень часто это фотографии автомобилей, гораздо реже револьверы, авторучки и часы. У женщин набор стильных аксессуаров на аватарах гораздо более разнообразен. Это могут быть и ювелирные украшения, и предметы косметики, сумочки, кошельки, автомобили, часики, посуда, упаковка дорогого кофе, предметы интерьера, люстры, камины, диваны и тому подобное, и тому подобное. Часто женщины демонстрируют стильные вещи на себе или на ком-то еще. Скажем, на аватаре своя фотка в черных очках от какого-нибудь Гуччи или в шляпке от какого-нибудь кутюрье. Очень часто все эти стильные аксессуары показаны на аватаре так, что видны их бренды и названия марок. Характеристика. Эти символы стиля жизни описывают некоторые важные аспекты жизни человека. Как правило, это или работа, или хобби, или личная привычка. А иногда мечты. Например, мужчина может разместить на аватаре фотографию Лэнд-Краузера не потому, что он ездит на нем, а потому, что сильно мечтает иметь такое авто. В самом общем случае, стильные аватары служат способом привлечения аналогично мыслящих людей. Часто заменяемые. Есть люди, которые очень часто меняют свои аватары, каждые 2-3 дня, или каждый день и по нескольку раз в день. Особенно если аватары меняются на совершенно другой тип. Характеристика. Это говорит о наличии какого-то психического расстройства или, возможно, патологии. Обычно у такого участника все аватары бывают ворованными. Разумные ответы и вопросы от такого человека также бывают скопированными у других участников проекта. Свои собственные ответы и вопросы слегка или сильно неадекватны. Эта частая смена аватара обычно сопровождается и такой же частой сменой своего ника. Обзор составлен руководителями проекта ответ@mail.ru. Как расшифровать любовные СМС? Если усилием воли снять с носа розовые очки, вынести за скобки восторг, типичный для начала романа, и проанализировать сообщение от нового поклонника, можно узнать о нем кое-что интересное. Все больше мужчин, впрочем, как и женщин, флиртуют, признаются в любви, сообщают о намерении прекратить всяческие отношения или откровенно врут с помощью СМС. Причина популярности этого формата общения лежит на поверхности. Таким образом, отправитель, во-первых, избавляет себя от необходимости иллюстрировать свои слова мимикой и жестами, а во-вторых, имеет возможность не торопясь сформулировать собственные мысли. Однако, несмотря на эти подводные камни, некоторые выводы о том, что собой представляет кавалер, все-таки можно сделать. Первое. В начале знакомства он никогда не обращается по имени. СМС-ку, которая начинается со слов «Пуся», «Малыш», «Дарлинг» или даже «Единственное», очень удобно отправлять рассылкой по всему списку контактов. Потому не возлагайте больших надежд на мужчину, который предпочитает такую манеру общения. Если вы пока просто знакомые, а он уже называет вас не иначе, как «зайкой», скорее всего, вы расширили свой круг общения за счет бабника обыкновенного, воспринимающего женщину скорее как сексуальный объект, нежели как носительницу интеллекта. Этот тип пытается очаровать всех и вся просто на всякий случай. Будьте осторожнее. Вы для него не цель, а средство, с помощью которого он пытается доказать свою мужскую состоятельность и лишний раз самоутвердиться. Второе. Он предпочитает латиницу. Прижимист, умеет считать деньги, изъясняться латиницей получается примерно в 2 раза дешевле, или просто долго к чему-то привыкает и не желает отвыкать. В принципе, не самые плохие качества, не так ли? С другой стороны, такой тип может оказаться несколько эгоистичным, ведь в первую очередь он думает о собственном удобстве. Третье. Он повсюду ставит смайлы. В принципе, смайлы в СМС-ках – достойная замена точкам и запятым. Они не только позволяют дробить текст на смысловые куски, но еще и передают эмоции. В них нет ничего предосудительного. Если их количество зашкаливает, вам достался большой ребенок. Независимо от того, какой год рождения стоит у него в паспорте. Более пристальное внимание лучше уделить его шуткам. Американские ученые считают, что за злыми шутками может скрываться общее недовольство собственной жизнью. Например, СМС с текстом «Ты прелесть» — это вполне стандартный СМС. А вот «Ты моя ушастая прелесть» при наличии у вас больших ушей — уже намек на возможную проблему, если только вы не без ума от циников. Четвертое. Он тщательно расставляет все знаки препинания и не использует сокращений. Типичное, весьма распространенное явление среди педантов и зануд, обожающих учить жизни всех и вся. Вам решать, готовы ли вы терпеть чисто формальные требования, а их будет ну очень много, в обмен на надежность и добросовестность с его стороны. Пятое. Его СМС напоминают забор из восклицательных знаков. При личной встрече такие индивиды порой ведут себя достаточно холодно при дистанционном общении. Волей-неволей выдают свои секреты. За подчеркнутой сдержанностью часто таятся повышенная ранимость, обидчивость и масса самых разных эмоций. Шестое. Он пропускает ваши вопросы мимо ушей. Его ответы напомнили вам о допросе советского разведчика? Несмотря на приложенные вами усилия, он вам толком ничего о себе и не написал, отшучивался и отвечал встречными вопросами? Подобное желание напустить туману и таинственности часто обуревает пикаперов, твердо уверенных в том, что все девушки обожают романтические тайны. Таким образом, они пытаются повысить свой рейтинг в ваших глазах. Седьмое. Он подолгу не отвечает на СМС. Не торопитесь с выводами о том, что вы этому человеку ничуть не нравитесь. Все не так однозначно. Мужчина может сознательно тянуть с ответом, чтобы придать ему VIP-статус. Вторая причина выглядит не столь радужно. Если он, получив ваше послание, сначала делает более важные дела и только потом вспоминает о вас, это повод задуматься, нужен ли вам такой поклонник. Самое главное, помните, что при серьезном интересе с его стороны стадия СМС довольно быстро сменяется стадией личных свиданий и не мутирует в вялый клавишный флирт. Что расскажет собака о своем хозяине? По породе собаки можно определить характер ее хозяина. Французский ветеринар профессор Мишель Клейн, который половину своей жизни лечил собак, принадлежащих коронованным особам и кинозвездам, однажды публично заявил: «Покажите мне собаку, и я расскажу о ее владельце больше, нежели психолог». Так, согласно его публикациям в журналах про животных, владельцы пуделей и болонок хитры и скуповаты. Хозяева догов заносчивы и смелы, а владельцы овчарок лишены чувства юмора и поэтому страшно важничают. Это смелое заявление дало началу курьезной истории. С выводами Клейна на страницах тех же журналов согласился его соотечественник, зоопсихолог Шарль Даде, считающий, что самыми положительными качествами обладают хозяева фокстерьеров, а самыми неприятными – владельцы овчарок. И к характеристике своего коллеги присовокупил еще амбициозность и скрытый комплекс неполноценности. После этих выступлений несколько владельцев овчарок подали на докторов в суд за оскорбление, на что Даде заявил судьям: «Вот видите сами, я же говорил, что у них нет чувства юмора». Однако на суде зоопсихологам пришлось исправить данную ими характеристику, дополнив ее и положительными чертами, а то уж слишком однобоко выходило. Уже сам выбор этой породы свидетельствует в целом о сильном характере, оправдывался Даде. Такой человек любит порядок и требует уважения к себе. А то, что Даде назвал амбициозностью, Клейн объяснил стремлением человека к тому, чтобы его оценивали по заслугам. К тому же он не любит терять времени зря и не выносит того, чтобы кто-то жил за его счет, добавил Клейн после принесения присяги. Он верен в любви и хороший семьянин. Что же касается комплекса неполноценности и не слишком развитого чувства юмора, то кто этим не грешит в какой-то степени? Так честь любителя овчарок была восстановлена. Но после суда оба зоопсихолога составили исчерпывающее досье на людей, имеющих четвероногих друзей. Док. Вам доставляет огромное удовольствие, что вы владеете такой большой, красивой и сильной собакой. Сами же вы любите задавать тон и даже командовать. Самая яркая черта вашего характера – честолюбие. А потому вы склонны к тому, чтобы к вам проявляли интерес и хотите положительной оценки со стороны других людей. Для достижения своих целей вы не выбираете средств и не щадите противника. Что же касается амурных дел, то вам нет равных только тогда, когда ваши желания учитываются в полном объеме. Владельцы. Валерий Леонтьев, дрессировщики запашные, Владимир Дикуль. Доберман. В повседневном общении с вами нелегко, ведь вы властолюбивы и авторитарны, способны бороться за место под солнцем и не даете перейти вам дорогу. Если вас кто-то одолевает, то лишь на короткое время. На окружающих вы производите впечатление самобытного и своеобразного человека и намеренно поддерживаете это мнение. Вы любите интриги, а в любви невероятно требовательны и ревнивы. И все же вы интересный человек, рядом с которым не заскучаешь. Наиболее видимый людям ваш недостаток заключается в недипломатичности и, как следствие, в нехватке такта и чуткости по отношению к близким. Владельцы – Владимир Сюткин, Глюкоза, Алла Пугачева. Бульмастиф. Вы уравновешены и даже немного ленивы. В деловых отношениях категоричны и не любите посредственности. Не боитесь критики, так как в хорошем смысле являетесь идеалистом. В душе вы стремитесь к всеобщему восхищению, и прогулка с такой шикарной собакой полностью удовлетворяет эту потребность. Владельцы – Олеся Железняк, Сильвестр Сталлоне, Ван Дамм. Овчарка. Как уже говорилось, предпочтение этой породы свидетельствует о силе вашего характера, пристрастии к порядку и требований уважения к себе. Вместе с тем, из-за неумения понимать шутки, вы, находясь в компании, можете ощущать некоторый дискомфорт. Неприятные воспоминания о таких встречах могут вызывать у вас беспокойство еще несколько дней. Не забивайте этим голову. Лучше отвлекитесь на то, что вам на самом деле интересно. Владельцы – Дмитрий Крылов, Олег Газманов, Константин Кинчев. Такса. Если вы хозяин такой собаки, то, несомненно, вы добрый человек. Людям, которых вы встречаете, вы доверяете, проявляя иногда даже некоторую наивность. Вы без колебаний стараетесь помочь тому, кто в этом нуждается, не задумываясь о возможном разочаровании. Вы охотно проводите время наедине с собой, но вас тянет к обществу, когда вас начинают одолевать грустные мысли или накатывает скука. В любви вы стремитесь к равновесию, а вашим главным недостатком является желание всем нравиться, ни с кем не портить отношения. При этом вы постоянно забываете, что быть хорошим для всех просто невозможно. Владельцы – Ирина Мирошниченко, Ирина Аллегрова, Виктор Раков. Лабрадор и ретривер. Вы – очень великодушный и даже сентиментальный человек, иногда даже себе во вред. Наверняка раз в месяц высылаете денежный перевод тете из Бобруйска, только потому, что 100 лет назад она похвалила ваш детский рисунок. У владельцев лабрадоров под внешне спокойным обликом кипят страсти, они сильно обижаются и ревнуют. Отличное чувство юмора и эрудиция будут привлекать к вам поклонников до преклонных лет. Владельцы – Владимир Путин, Юрий Гальцев, Артемий Троицкий. Йоркширский терьер. Собаку этой породы покупают те, кто подсознательно успокоился и считает, что достиг главных высот в этой жизни. Владельцы йорков – люди солидные, умеют принимать решения и проявлять инициативу. В любви довольно постоянны, браки у них прочные и долговечные, основанные в основном на уважении и интересе. Вам отравляют жизнь недоверчивость и неумение признать собственную неправоту. Владельцы – Сергей Лукьяненко, Дима Билан, Наташа Королева. Далматин. Этот выбор свидетельствует о вашем тщеславии. Собой и своей судьбой вы никогда не были вполне удовлетворены, а потому стремитесь достигнуть большего. При этом ничто не может вас остановить, потому что считаете, что успех оплатит все. В силу того, что у вас имеется определенная власть и вы обладаете шармом, легко привлекаете к себе внимание. А оставшись наедине с собой, ощущаете дискомфорт. Вам просто необходимо присутствие зрителей, но вас трудно соблазнить или увлечь. Тем не менее, вступив в брак, вы становитесь хорошим семьянином, четко осознающим свою ответственность. Владельцы – Михаил Касьянов, Александр Малинин, Джордж Вашингтон. Дворняга. Вам можно доверять, и вы великодушны, если уж обзавелись беспородным псом. У вас доброе сердце, и вы честны. Вам по душе простые семейные радости. У вас отсутствует чрезмерная самоуверенность, и вы нуждаетесь в одобрении, если начинаете какое-то дело. Находясь на ответственной работе, выполняете ее очень тщательно, и на вас можно положиться. Завоевать ваше доверие нелегко, но к своим друзьям вы великодушны и постоянны в любви. Можете ужиться с более самоуверенным партнером. Ваша положительная черта – можете выполнять желания других, не теряя собственного достоинства. Вместе с тем, вам часто не хватает выдержки, и вас легко вывести из себя. Владельцы – Максим Суханов, Игорь Кваша, Юрий Антонов. Пудель. У вас двойственный характер. С одной стороны, стараетесь вести уравновешенную и спокойную жизнь и полностью владеете собой, а с другой опускаете руки, когда сталкиваетесь с трудностями. Обладая страстной натурой, вы чувствительны, легко поддаетесь соблазнам из-за своего мягкого характера, склонны к сильным колебаниям настроения. Допущенная по отношению к вам несправедливость может ввергнуть в депрессию. В производственной сфере справедливы и исполнительны, чего требуете и от других, но вам не хватает инициативности. У вас развито чувство юмора, но легко обижаетесь, когда вас недооценивают и не испытывают к вам расположение. Не любите также, когда другие оказываются удачливее. В любви вы склонны к глубоким чувствам, но и здесь чрезмерно щепетильны. Еще одна нежелательная черта характера – очень любите жалеть себя. Спаниель. Приобретая собаку этой породы, сами того не сознавая, заявляете о своем мужестве и солидности. Вы реалистичны и сдержанны, умеете проявлять инициативу и принимать решения. В дружеские контакты вступаете только после серьезных размышлений. Вы не любите легкомысленных и поверхностных людей. Зато в любви вы очень постоянны и надежны. Даже разочаровавшись в партнере, не спешите что-либо изменить. Жить вам мешает недоверчивость, хотя и не гипертрофированная, а также то, что без энтузиазма признаете свою неправоту. Борзая. В деловых отношениях категоричны, не любите посредственности, но и критики не боитесь, так как в хорошем смысле являетесь идеалистом. Вместе с тем вы не всегда откровенны и любите вводить в заблуждение других людей. Кроме того, в душе стремитесь к роскоши и всеобщему восхищению, хотя и играете роль сердечного человека. Но такое впечатление создаете искусственно, ведь по натуре это вам не присуще. Так постарайтесь уйти от этой наигранности и показушности. А вот как характеризуют питомцы своих хозяев, самых известных людей. Юрий Антонов. У Юрия Антонова 16 собак. Любимая порода – дог, основной недостаток характера которого – упрямство. Собаки подобраны на улице. Они бывшие бездомные и, я надеюсь, сегодня очень счастливые. Я человек вспыльчивый, и два моих пса уже перенимают эту мою не самую лучшую черту. Я могу долго держать обиду, и они туда же. Остальные 14 – глубоко порядочные животные. Я уважаю чужие интересы, они мои. Вот так и сосуществуем. Самого роскошного черного дога зовут Лорд. Его привели ко мне рабочие строители. Нашли щенка на улице. Был худой, одни ребра. Умирал с голода. Ребята говорят, вот, Юрий Михайлович, вроде бы породистый пес. Еще есть у меня дог Пашка, которого я нашел в доме паркета на Ленинском проспекте. Увидел щенка, который жался по углам. Магазин закрывали, и собаку, естественно, собирались прогнать. Забрал его в машину, привез и говорю, живи, отсюда тебя уж никто не выгонит. Лорд часто спит с Антоновым. А вместе с ним в кровать забираются коты Мишка и Димыч, ложатся прямо под бок Лорду. А он ведь махина, килограммов 70. Когда приходит ко мне в спальню, дверь сам открывает и с радостным рычанием прыгает на кровать, та ходуном ходит. Лайма Вайкули. Щенков своих дорогостоящих собак певица продает с аукциона, а выручку отдает фонд бездомных животных. Перепадает им немало. Щенок померанского шпица стоит $1500, а на аукционе и того дороже. Вот они, заслуги латышской эстрады перед российской кинологией. Хайдарс. Со своими собаками Лайма Вайкули разговаривает по-английски. Но это только в Москве. Дома, в Юрмале, певица, 3 американских бульдога, 5 Вестхайленд Уайтерьеров и 1 померанский шпиц общаются на латышском. Лайма Вайкули кормит их печеньем и наряжает по новогодней традиции в шапке с белой опушкой. Невозмутимо на это реагирует только крошечный шпиц размером с крупную мышь. Псы посерьезней маскарадные костюмы сбрасывают. Одного терьера Лайма одевает а-ля хозяйка времен песни Чарли в парик с двумя белыми косичками. Александр Буйнов. Русский язык – основной для общения певца с животным миром. Сейчас в его доме обитают сразу два прелестных четвероногих существа – Бобтейл Вася и Джек Рассел терьер Маша. То, что у собак Буйнова человеческие имена, не кажется удивительным. Прежнюю его овчарку, например, звали Лаймой, и отличалась она плодовитостью, чего совсем нельзя сказать о нынешних ее преемниках. Васю мне подарили Алена Апина с мужем. Они знали, что я люблю больших собак. А Машу Алла Пугачева. Как-то она приехала ко мне в гости с большой корзиной, а я тому даже значения не придал. Мы посидели, поболтали, чаю попили, и вдруг Алла говорит, «Знаешь, Саш, я ведь тебе подарок привезла». И достают из той корзины такого симпатичного, очаровательного щенка, точно такого я как раз видел в фильме «Маска» с Джимом Керри. Я, когда этот фильм смотрел, все собакой восхищался. Какая она смешная да веселая. Обожаю собак и лошадей. Вот только лошадей себе пока заводить не приходилось. Но тоже не отказался бы заиметь. Людмила Иванова. У актрисы живет овчарка Кузьма. Но собака с мужским именем – девочка. Просто муж Ивановой подобрал на улице беспородного щенка. Думали мальчик и назвали соответственно. А когда собака подросла, оказалось, ошиблись. Муж актрисы абсолютно не умеет готовить, и когда Иванова на гастролях, держит Кузьму на сырых яйцах и хлебе. По характеру Кузьма – противоположность Ивановой. Неприхотливая, не скандальная. Ест, что дадут. Светлана Беляева. Коногин. Телеведущая согласна, что со временем собака становится похожа на своего хозяина. Если у хозяина мозги раком стоят, сам неуравновешенный и дурак к тому же, то и от собаки много толку не будет. Ходи на площадку или не ходи. Посмотрите, кругом примеров тьма. Что расскажет кошка о своем хозяине? По цвету. Бог сотворил кошку для того, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить», — заметил когда-то Виктор Гюго. «А еще для того, чтобы кто-то нуждался в твоей любви. По утверждению зоологов, по цвету кошки можно судить не только о ее характере, но и о характере ее хозяина. Так пресловутые черные кошки нервны, чувствительны, загадочны, и вместе с тем игривы, любопытные, великодушны, ласковы. Хозяин черной кошки – романтичный мечтатель. Владелец белой кошки, напротив, педант и аккуратист. Он не жалеет времени и сил на украшение своего интерьера, точно так же, как не жалеет сил на красоту своего питомца. Как большинство блондинок, она обидчива, капризна и немного странновата. Зато черно-белая кошка – свой парень. Она общительна, игрива, легко привязывается к хозяевам, детям, а также к другим живущим в доме питомцам. Хозяин ее, естественно, человек веселый, контактный, с чувством юмора. Усатая-полосатая, наоборот, замкнута, контактов избегает, причем не только с людьми, но и с собратьями. Самостоятельно и независимо, из тех, что желают гулять сами по себе. Все эти качества присущи и ее хозяину. К тому же он не лишен творческих способностей. А вот рыжая кошка, флегматик, любит покой и домашний уют, хотя порой бывает агрессивной. О ее хозяине можно сказать, что он, хотя и кажется энергичным и самостоятельным, но в глубине души ждет понимания и дружеской поддержки. Красавица с черепаховой расцветкой шерсти, которая, кстати, бывает лишь у дам, кокетливая, ласковая и самовлюбленная особа. Ее владелец – эстет, способный тонко чувствовать и ценить прекрасное. По породе. О связи между породой питомца и характером хозяина рассказывает филинолог Елена Шевченко. Конечно, это сравнение верно только для тех, кто самостоятельно выбрал мурлыку. Для примера выбраны самые популярные породы согласно рейтингу Международной филинологической ассоциации МФА. Сибиряк. Этих пушистиков любят патриоты. Ведь сибиряк – стопроцентный российский кот. В меру упитанный, пушистый, жизнерадостный. Хозяева животных энергичны, эмоциональны. Готовы постоять за правду, но не стремятся к власти. Любят природу, отдыхать, предпочитают на даче или с палаткой у озера. Владельцы – Вера Васильева. Перс. У вас хорошо развит вкус. Любите красивую одежду, интерьер, следите за своей внешностью. По характеру сдержаны, что иногда несправедливо принимают за высокомерие. Спокойны, терпимы к недостаткам других, но при этом любите, чтобы к вам прислушивались, потому что считаете себя организованным человеком. Владельцы – Валерий Меладзе, Александра Маринина. Абиссинец. По натуре вы интроверт, любопытный, активный, иногда даже чересчур. Вам нравятся споры, вы расцениваете их не как конфликт, а как возможность проявить знания, самоутвердиться. Владельцы – Арина Шарапова. Сфинкс. Творческие, неординарные люди. Таковы владельцы сфинксов. Вы сразу оценили необычную красоту этих кошек, их артистизм и пластику. С одной стороны, вы не придаете значения общественному мнению, а с другой – любите производить впечатление, даже эпатировать. В общем, двойственная натура. Владельцы – Владимир Тишко. Скоттиш Фолд. С чувством юмора у вас все в порядке. Вы душа компании, отзывчивы, добры, хотя часто скромничаете. Вам нравится проявлять заботу, только не позволяйте окружающим наседать на вас с проблемами. Вы и так много уделяете им внимания. Владельцы – Александр Друсь, Мария Бутырская. Британец. Хозяева этих плюшевых мишек обожают комфорт и уют. Они семейные люди. Характер хоть и спокойный, но не флегматичный. Вы любите общаться, не прочь поучаствовать в активных развлечениях, но во всем знаете меру. Умеете приспосабливаться к обстоятельствам. Главное качество, которое отмечают все знакомые, с вами легко ладить. Владельцы Екатерина Андреева, Любовь Слиска. Столичная обыкновенная. Вы непредсказуемы даже для самих себя. Наблюдательны, заинтересовавшись чем-то, полностью этому отдаетесь. Друзья ценят вас не только отзывчивость и ответственность, но и чувство юмора. Владельцы – Олеся Судзиловская, Сергей Юрский. Сиамка. Сиамских кошек выбирают люди, которые обожают общение. Вам все нужно обсуждать. Вы темпераментны, эмоциональны, ревнивы. Нередко поступаете необдуманно, сгоряча, а потом корите себя за это. Владельцы – Армен Джигарханян. Все люди разные. Даже владельцы одной породы мурок, но у них, несомненно, есть общие черты. О чем расскажет почерк? Цитата в тему. Письмо – геометрия души. Платон. Почерк тесно связан с личностью человека. Это своеобразное отображение его сознания через определенные мышечные движения. Что интересно, эти движения не механическая операция. Они находятся под влиянием физического и духовного состояния. Почерк с большой точностью отражает мельчайшие колебания в жизни индивида, меняясь со временем и под влиянием обстоятельств. Вот почему, овладев искусством психографологии, можно научиться свободно понимать характер, наклонности и привычки человека, увидеть его прошлое и заглянуть в будущее. Тайны личной подписи. Укоренившееся понятие «чужая душа потемки» постепенно теряет свой смысл. Однажды коллеги разыграли известного психолога, профессора, преподавателя МГУ Льва Филонова, занимающегося графологией на протяжении 40 лет. Дали ему проанализировать текст, написанный якобы неким подающим надежду ученым. Профессор, лишь взглянув на листок, сразу выдал характеристику. Запрограммирован и склонен к приспособлению. Текст же на самом деле был написан рукой Владимира Путина, уже готовящегося к инаугурации. Соответствуют ли эти личностные черты президенту, не знаем. Но уверены, что были бы другие времена, поплатился бы Филонов за свои слова. Прецедент этому уже был. Известный академик Владимир Бехтерев, тоже увлекающийся графологией, еще при жизни Сталина установил, что тот – агрессивная психопатическая личность с манией преследования. Он рассказал об этом в кулуарах съезда психиатров и невропатологов в декабре 1927 года. Тотчас появились неизвестные личности в штатском, которые повели его в буфет и накормили подозрительными бутербродами. В результате у Владимира Михайловича возникло острое пищевое отравление, и вскоре он скончался. А совсем недавно, по сведениям американского журнала «Таймс», израильские разведслужбы предоставили специалистам по графоанализу образец почерка Саддама Хусейна, не раскрывая, кому принадлежит написанное. Заключение было следующим. У автора тяжелая мания величия с ярко выраженными симптомами паранойи. Хусейн сам неоднократно заявлял, что предмет его поклонения – вавилонский царь Навуходоносор, который в 587 году до нашей эры разрушил Иерусалим и продержал в плену его жителей много лет. В 2006 году преступника казнили. Пальцы чувствами дрожат. Графология долгие годы считалась такой же лженаукой, как и хиромантия. Только в последние годы XX века графология реабилитировала себя и неожиданно оказалась нужной психологам, медикам, криминалистам. Но неужели лишь один росчерк пера может так много рассказать о человеке? Конечно, ведь нашей рукой руководят мозг и центральная нервная система, говорит графолог-криминалист, бывший сотрудник Федерального бюро судебной экспертизы при Министерстве юстиции Ольга Петрова. Поэтому манера писать и выдает тип личности, его темперамент, который закладывается генетически. Это доказывают и многолетние наблюдения графологов, которые установили связь между особенностями почерка и характером. Кроме того, почерк ярко отражает зарождающиеся в нашей голове мысли и переживаемые чувства, ведь все наши душевные движения сопровождает неосознанное напряжение мышц. Таким образом, мы незаметно для себя будто бы проигрываем на пальцах свои мысли и чувства. Тайная процедура. На протяжении последних лет графологию использовали для оценки скрытых способностей спортсменов и сотрудников военной разведки, говорит известный психолог, автор бестселлера «Тайна почерка» Илья Щеголев. А сейчас специалисты по почерку оказываются востребованными еще и в бизнесе. Они участвуют в подборе персонала, анализируя автобиографии или заявления, например, на отпуск, написанный от руки. Эта тайная процедура помогает проверить лояльность персонала и выявить опасных для организации людей или неблагоприятные тенденции в поведении сотрудников. Наконец, графологи способны оценить характер людей, с которыми предстоит строить деловые отношения, а достоверной информации почти нет, за исключением их личной подписи. Графология позволяет составить психологический портрет человека по тому, как он пишет отдельные буквы, слова, предложения. Бойцовская «Р». В подписи любого человека есть буквы, стиль написания которых тесно связан с переломными моментами в биографии, объясняет Щеголев. Практика позволила выявить целый ряд букв в нашем алфавите, наиболее информативных в этом плане. К ним в первую очередь относятся О, А, В, Б, Р, Т, У, Щ, С, Я, И. Об удивительной информации, скрытой в написании некоторых из упомянутых букв, мы можем дать оценку характера и особенности поведения персонала организации. Только один пример. Буква Р. Она содержит два элемента – наклонный штрих или отросток, к которому примыкает крючок или овал. Вариантов написания буквы «Р» много, это и не удивляет. Ведь форма буквы отражает пути, выбираемые человеком для познания мира. Если отросток у буквы «Р» по своей длине заметно больше высоты строчных букв, то человек выбирает себе в жизни путь, на котором наиболее полно находит свое выражение его бойцовские качества, настойчивость и решительность. Это путь бойца, умеющего защищать свои взгляды. Чрезмерная длина отростка указывает на человека, относящегося к типу людей, которым свойственны демонстративность, напускная решительность, но в делах их бойцовские качества не проявляются. Иногда вместо одного отростка у буквы «Р» возникает два отростка, образующих острый угол. Двойной отросток характерен для тех, кто мгновенно реагирует на изменения ситуации. Реакция острая, времени на обдумывание последствий не остается. Почерки многих известных людей, наряду с буквами «Р», имеющими один отросток, часто можно увидеть и буквы с двойным отростком. Так писали Пушкин, Лермонтов, Ленин. Распишись перед ЗАГСом. На Западе графология уже введена в жесткое русло прагматизма. Во Франции очень часто при приеме на работу используется графологический анализ биографии, рассказывает начальник отдела кадров одной крупной российской компании Валерия Куравлева. В Израиле в обязательном порядке графологической экспертизе подвергаются все государственные служащие. В Голландии и Англии заключение графолога не так давно стало обязательным при приеме штатных сотрудников на работу. В Германии стало принято обращаться к графологу перед вступлением в брак. Особенно часто к помощи экспертов прибегают те, кто знакомится по брачной переписке. В странах Юго-Восточной Азии с лечения почерков жениха и невесты по давней традиции входит в брачную церемонию. Мы этим тоже пользуемся. Сколько было уволено из-за какой-то закорючки в подписи, вы не представляете. Кстати, с возрастом почерк меняется. С течением времени из-за обстоятельств у человека могут меняться характер, отношение к жизни, и это тоже проявляется в почерках, рассказывает литовский исследователь Витас Сальджунас. Особенно ярко проявились перемены в характере человека в подписях Наполеона, как будто росчерки принадлежат разным людям. Первую подпись он сделал в 1793 году, будучи артиллерийским капитаном. Она, по мнению специалистов, говорит о честолюбии и самонадеянности, но ничем особенно графически не выделяется. Вторая подпись императорская, 1804 года, с эффектным росчерком. Третья, 1805 год, после победы при Аустерлице. Эксперты считают, что ее центробежное начертание свидетельствует о непреклонной настойчивости, честолюбии, склонности строить обширные планы, об уверенности в их осуществлении. Четвертая подпись после сражения под Москвой. Колоссально выросшая «Н» указывает на непомерное честолюбие, эгоцентричность, властность, тщеславие, самонадеянность. Пятую подпись Наполеон начертал после бегства из Москвы. Она скомканная, бесформенная. Экспертам очевидна удрученность состояния, напряженность мысли, ищущей выхода. Шестая подпись после битвы при Лейпциге в 1813 году. Ломаность линий, нажим мазками, опускающиеся штрихи, результат очередного поражения. Последняя подпись, сделанная на острове Святой Елены, по мнению специалистов, принадлежит вдруг резко состарившемуся человеку. Это выдает опускающийся резко вниз росчерк и отсутствие графической силы в нажиме. Тест. Что выдает закорючка начальника? Попробуйте себя в графологии. Тест предоставлен графологом-криминалистом Татьяной Борисовой. Вообще характер человека определяют базовые особенности письма: наклон почерка, нажим письма, величина, высота и ширина букв, их округлость, расположение строк, расстояние между словами и строками, поля, расстояние до края листа. При прохождении теста в качестве образца нельзя использовать студенческие конспекты, письма, медицинские рецепты, заявления. Лучше, если человек не будет знать, зачем вы просите его написать несколько фраз на листе нелинованной бумаги, и обязательно расписаться. Каждая характерная черта и особенность письма оценивается определенным числом очков. Затем эти очки суммируются. Если ответ покажется вам неожиданным или неприятным, не смущайтесь, ведь это игра. Размер букв. Очень маленькие – 3 очка, маленькие – 7, средние – 17, крупные – 20. Наклон букв. Наклон влево – 2 очка, легкий наклон влево – 5, наклон вправо – 14, резкий наклон вправо – 6, прямое написание – 10. Форма букв. Округлые – 9 очков, квадратные – 10, острые – 19. Направление почерка. Строчки ползут вверх – 16 очков, строчки сползают вниз – 1, строчки прямые – 12. Интенсивность. Размашистость и сила нажима. Легкая – 8 очков, средняя – 15, очень сильная – 21. Характер написания слов. Склонность к соединению букв в слове – 11 очков. Склонность к отделению букв друг от друга – 18. Смешанный стиль и то, и другое – 15. Общая оценка. Почерк старательный, буквы выведены аккуратно, 13 очков. Почерк неровный, одни слова четкие, другие читаются с трудом, 9. Буквы написаны кое-как, почерк небрежный, неразборчивый, 4. Результаты. От 38 до 51 очка такой почерк наблюдается у людей со слабым здоровьем, у тех, кому далеко за 80. От 52 до 63 очков так пишут люди несмелые, робкие, пассивные, флегматичные. От 64 до 75 очков этот почерк принадлежит людям нерешительным, мягким, кротким, с утонченными манерами. Они немного наивны, но не лишены чувства собственного достоинства. От 76 до 87 очков такой почерк у людей, которые отличаются прямодушием и откровенностью. Они общительны и впечатлительны, как правило, хорошие семьянины. От 88 до 98 очков достигший такой суммы очков отличается честностью и добропорядочностью, имеет сильную устойчивую психику, отважен, полон инициативы и решительности, смекалист. От 99 до 109 очков – это индивидуалисты, вспыльчивые и обладающие острым и быстрым умом. Обычно независимы в суждениях и поступках, в то же время обидчивы и трудны в общении, так как резки и сварливы. Среди них бывают одаренные люди, склонные к творческой работе. От 110 до 121 очка такой почерк имеют люди без чувства ответственности, недисциплинированные, грубые, заносчивые. Простые подсказки желающим постичь азы графологии. Прочитать по почерку все тайные мысли человека, конечно, удается лишь экспертам-графологам, поэтому постичь эту науку в совершенстве обычному человеку не под силу. Но если очень понадобится срочно узнать суть человека без поедания с ним пуда соли, то предлагаем несколько очень простых подсказок. Проконсультировала нас графолог-криминалист, сотрудник Федерального бюро судебной экспертизы при Минюсте Российской Федерации Татьяна Борисова. Личная подпись. Чем больше человек изощряется в своей подписи, тем менее он умен, и мания величия у него сочетается с комплексом неполноценности. Беглая загогулина – это подпись или крупного начальника, который много расписывается, или подпись скрытного, необщительного человека. Простые и открытые люди пишут свою фамилию довольно понятно. Графика строк и слов. Чертежный почерк, квадратные, не связанные между собой буквы, встречается у людей с техническим образованием. Ровные строки, равные расстояния между словами, равномерный нажим, воля, уравновешенность. Большие промежутки между словами, трудности в общении, эгоцентризм. Строки поднимаются вверх, оптимизм, романтичность, наивность. Строки опускаются вниз, меланхолия, апатия, сентиментальность и склонность к депрессии. Слова в строке скачут, располагаясь лесенкой. Лесенка вверх – активность, обязательность. Лесенка вниз – рассудительность, осторожность, честолюбие. Особенности почерка. Если вы пишете скачками и большими буквами, вы идеальный экстраверт, то есть общительный и открытый. Если ваш почерк ученический, аккуратный и разборчивый, то вы интроверт, человек в себе. В почерке пожилых людей, как правило, очень сильно выступают вверх над строкой буквы «Я» и «Т». Кстати, подделать старческий почерк молодому человеку не удастся. Его выдаст другой характер дрожания руки. Если вам пришло письмо, где предложения разбросаны то в одном углу, то в другом, с рисуночками, с приписками на отдельных бумажках, то знайте, что ваш адресат – шизофреник или психопат. Если хотите узнать, спился ли человек окончательно, Сравните его почерк 5-летней давности с нынешним. И если он сильно изменился, пора ему лечиться. Когда пишете письмо и отвлекаетесь, рисуете округлые фигуры, значит, вы добрый и спокойный человек. Если же неосознанно штрихуете, значит, вас что-то тревожит. А треугольные зачерченные фигуры на полях выдают агрессивного и злобного человека. Неравномерный наклон, разный размер между строками и словами, буквы скачут от больших до маленьких, опущен вниз конец предложения, все эти признаки выдают невротика. Мелкий, бисерный выдает рационализм, расчетливость, самообладание, наблюдательность. Крупный детский – доверчивость, мягкость, непрактичность, желание быть в центре внимания – чувственность. Убористый, сжатый – чрезмерная расчетливость, консервативность. Размашистый – способности стратега, склонность к глобальному системному мышлению, предприимчивость. Очень сильный наклон букв вправо, неумение контролировать свои чувства, вспыльчивость, обидчивость, порывы гнева. Буквы стоят вертикально, сильная воля, сдержанность, цельность характера. Наклон влево, упрямство, своенравие, вынужденное существование в чуждой среде, детдом, интернат, другие места изоляции. Такой наклон может возникнуть и при желании изменить обычный почерк, либо измениться самому. Буквы наклонены то вправо, то влево, разной величины, неуравновешенность, капризность, развитое чувство юмора. Неразборчивый почерк – желание скрыть истинное положение дел, ввести в заблуждение, страх быть понятым. Узкие буквы, при этом большое расстояние между словами – эмоциональный кризис. Излишняя причудливость линий, беспорядочные штрихи, неуместные точки и черточки, недоверчивость, граничащая с манией, навязчивые состояния и идеи, либо крайняя озабоченность. Заглавные буквы. Значительно крупнее строчных, повышенная требовательность к окружающим. Почти не отличаются от строчных, скромность, отсутствие претензий к жизни. Выписаны старательно, каллиграфически, подверженность чужому влиянию, несамостоятельность в суждениях. Различные украшения, ленточки, завитушки, прочие изыски, повышенное внимание к внешней стороне жизни, пристрастие к красивым вещам, артистизм. Точка. Жирная, приземленность, чувственность, любовь к плотским утехам. Малозаметная – робость, нежность, боязливость. Похожая на запятую – чрезмерное любопытство. Отсутствие точки – покорность и бесхарактерность. Как по почерку были раскрыты тайны Шолохова и Есенина? Вот какую богатую информацию может выдать обычная загогулина. Недаром, видимо, некогда воспитатели, учителя – большое внимание уделяли выработке почерка, прописям, каллиграфии, тому, что называлось чистописание. Очевидно, что так ставили не только руку, но и характер, а в некоторых случаях почерк может раскрыть даже очень тщательно скрываемые тайны. Кстати, кто самый сексуальный? Исследование почерка граждан СНГ от 18 до 60 лет – показали, что самые женственные женщины – азиатки, а наиболее женственными мужчинами – мягкими, заботливыми, нежными – оказались евреи от 50 до 60 лет, независимо от профессии. Признаки личности. Присуща мания величия. Черты характера. Чем больше человек изощряется в подписи, тем менее он умен – и мания величия у него сочетается с комплексом неполноценности. Признаки личности. Скрытный. Черты характера. Беглая загогулина – это подпись или крупного начальника, который много расписывается, или подпись скрытного необщительного человека. Простые и открытые люди пишут свою фамилию довольно понятно. Признаки личности. Страдает алкоголизмом. Черты характера. Если вы хотите узнать, спился ли человек окончательно, сравните его почерк 5-летней давности с нынешним. И если он сильно изменился, то пора лечиться. Признаки личности. Нарцисс. Черты характера. Если начальник даже при ничего не значащем разговоре расписывается просто так несколько раз, то это значит, что он склонен к самолюбованию, является педантом и кого хочешь замучит разными бюрократическими требованиями и бумажной волокитой. Признаки личности. Растерянный. Черты характера. Когда начальник расписывается нервно и быстро, это значит, что последние события выбили его из колеи и поколебали уверенность в себе. Признаки личности – солидный. Черты характера – если же он расписывается медленно и тщательно, то он твердо стоит на ногах, в себе уверен на 100%. Так, например, однажды в беседе с графологом мне был открыт секрет известных исторических личностей. Статья под названием «Шолохов был плагиатором, а Есенин – невротиком» была опубликована 18 декабря 1998 года в газете «Комсомольская правда». В то время она наделала много шума. Поднять руку на святое, усомниться в гениях. Как это возможно? С яростной критикой на меня тогда обрушилась консервативная газета «Советская Россия», не пожалев целой полосы. В редакцию пришло немало писем от читателей с осуждением. Но сейчас заканчивается первое десятилетие 21 века, а до сих пор доказательств, опровергающих заголовок комсомолки, не найдено. Итак, вот что рассказала мне графолог-криминалист, сотрудник Российского федерального центра судебной экспертизы при Минюсте Татьяна Борисова, которая раскрывала по почерку преступления, распознавала болезни и разгадывала писательские тайны. Анонимщиков выдает напряжение пальцев. Татьяна Ивановна, вы помогали следователям раскрывать преступления, но разве нельзя обмануть графолога, если изменить почерк или писать левой рукой? В подделке тоже виден характер, и аноним – часто выдают себя неосознанно, например, распределением нажима, высотой строки, формами запятой, вопросительного и восклицательного знаков. Мы заставляли испытуемых подделывать подпись и снимали с них электромиограмму мышц пальцев. Выяснилось, что когда человек пишет от своего имени, у него периоды напряжения сменяются периодами покоя, ведь подлинный почерк выполняется автоматически и быстро. У анонимщиков же напрягались даже мышцы, которые впрямую при письме не участвуют. Мышцы спины, шеи, ног, как будто они шли по льду или по канату. Сколько графологу требуется писем и записок, чтобы все узнать об авторе? Иногда хватает и одного слова. Но это очень детальная и кропотливая работа. Компьютер здесь не поможет, потому что важна интуиция. Оттого почерковедов единицы. Они работают в органах? В ФСБ есть свои методики сугубо для служебного пользования, в основном заимствованные у спецслужб других стран и не очень научно проработанные. Ко мне сотрудники ФСБ обращались в особо сложных случаях. В МВД по почерку определяют пол и возраст, но только по заглавным буквам. Поскольку это очень упрощенная схема, они делают много ошибок. А как графолог помогает находить преступников? Мы готовим следователю характеристику свидетеля или подозреваемого, чтобы он грамотно вел с ним допрос. Часто на месте преступления оказывается только записка, которая лучше фоторобота показывает человека, какого типа надо искать. Мы можем определить профессию. Милиционеры пишут размашистые витиевато, врачи – трудночитаемой вязью. Мы видим, в каких условиях писалось письмо – в транспорте или в панике под дулом пистолета. Почерк не изменяется даже в том случае, если человек пишет, зажав карандаш зубами или между пальцами ног. Однажды нам удалось найти преступника, который на спине девушки раскаленным прутом выжег ее имя точками. Секреты предсмертных записок. И часто в вашей практике бывают такие страшные истории? Случаются. Как-то мы расследовали убийство молодой женщины, выпавшей с 7-го этажа. Следователю пришло анонимное письмо, в котором неизвестный утверждал, что видел, как муж этой женщины выбросил ее с балкона. Стали думать, кто мог написать. По почерку я установила, что это должен быть мужчина старше 60 лет. Следователь под каким-то предлогом собрал записки со всех пенсионеров в домах напротив, и мы вышли на анонима. А затем я советовала следователю, как найти нужный тон с преступником, потому что муж убийцы когда-то сидел в тюрьме и мог старика убрать. А однажды одна семья получила посылку, коробку из-под вина, в которой находился изнасилованный и расчлененный труп их 3-летней дочери. Выйти на убийцу нам удалось только благодаря написанному им на коробке адресу. Им оказался офицер, живущий вместе с несчастными в одном подъезде. И оказался он психически ненормальным. Предсмертные записки приходилось изучать? Много. Однажды в пионерском лагере пропала 5-классница, которая оставила записку «Не ищите меня, я влюбилась и ухожу с ним». Девочку не могли найти целый год, а мама перед ее исчезновением выбросила все ее старые тетради, поэтому образцов почерка было мало. Подлинность записки установили только по ее школьному дневнику. Разложившийся труп нашли весной. Выяснилось, что девочка влюбилась в маньяка. Можно по почерку узнать маньяка или вора? Конечно. Интересно то, что когда по известному тесту Айзенка прогнали юристов, оказалось, что они столь же криминальны, сколь и преступники. Кстати, и в гитлеровской Германии, и сейчас в ФСБ на работу сотрудников принимают по почерку. Из гениев один Пушкин был здоров. Гения буквы выдают? Практически все гении с психическими отклонениями. Только Пушкин был вполне здоров. А почерк Есенина с отрывистыми, сквадраченными буквами, неравномерно соединенными, выдает в нем закомплексованного и очень ранимого невротика. Я участвовала в экспертизе по Шолохову и уверена на 100%, что он не является автором «Тихого Дона». Эту книгу он переписал. Наша заведующая делала экспертизу главы, переписанной его простеньким детским почерком. Вот уж где нет гениальности никакой. Видно, как он подделывал черновик. Зачеркнуто слово, которое во всех учебниках написано «небушка». Сверху написано «небо». Снова зачеркнуто и снова написано «небушка». В настоящем же черновике всегда видна работа мысли. Авторовическая экспертиза по частоте встречаемости слов в «Тихом Доне» и «поднятой целине» показала, что «Тихий Дон» писал мудрый и интеллигентный человек, а не 15-летний мальчик, который никуда не выезжал из станицы. И даже книгу «Они сражались за Родину» Шолохов писал не один. Рукописи Ленина, Сталина случайно не читали? Мне не довелось, но вот известный академик Владимир Бехтерев еще при жизни Сталина сказал, что это агрессивная психопатическая личность с манией преследования, отчего ученый впоследствии и пострадал. В почерке Ленина отразились его начавшаяся деградация и распад личности. В громких делах приходилось участвовать? Я работала по делу убийства Александра Мени, но это была одна видимость деятельности. Наша лаборатория месяц изучала бумажки, найденные в его кармане, план его лекции и записки от слушателей, в которых не было никакого криминала. Графолог может ошибиться? Может. Но в криминалистике это страшная ошибка. Был случай, когда к нам в лабораторию после 5 лет отсидки пришел человек, который захотел посмотреть в глаза почерковеду. Тот ошибся. А после следующей экспертизы следователь позвонил эксперту. Можете не волноваться. Приговор уже приведен в исполнение, так что этот человек вам не придет, если даже вы ошиблись. Кстати, автограф милиционера-убийцы указал возможную причину преступления. Денис Евсюков родился 20 апреля 1977 года. Майор милиции. В 2008-2009 годах начальник отдела внутренних дел Царицынского района Москвы. Стал широко известен, когда 27 апреля 2009 года убил двух и ранил еще 7 человек в одном из супермаркетов Москвы. 19 февраля 2010 года приговорен к пожизненному лишению свободы. Ныне отбывает наказание в колонии особого режима. Причина его неадекватного поведения была неясна. Я попросила эксперта-почерковеда Центра судебных экспертиз Людмилу Шварц составить психологический портрет по автографу майора Евсюкова, оставленному им на лицензии на оружие в декабре 2008 года, то есть всего за несколько месяцев до происшествия. Подпись Евсюкова говорит о нем как об уверенном в себе психически нормальном человеке, по крайней мере на тот момент, когда он ставил подпись. Нет никакого дрожания рук, незаметно нарушение координации, не видно замедленности темпа росписи, то есть отсутствуют все те признаки, которые указывали бы на нахождение человека в сильном стрессе или подавленном душевном состоянии. Это же подтверждают и твердо выведенные овалы в подписи. В общем, это абсолютно здоровый и адекватный человек. Мое предположение, так неожиданно измениться и стать в одночасье преступником можно было только под действием наркотика. Хватает даже маленькой дозы. Что скрывают чертики на бумаге? Рисуя каракули, люди выдают свои тайные желания. Вы замечали за собой такое странное поведение. Когда обсуждаете проблемы с собеседником или слушаете выступление оратора на собрании, ваша рука вдруг начинает машинально вырисовывать замысловатые каракули или самые простые фигуры. На первый взгляд это кажется бессмысленным занятием. На самом деле этот феномен, который называют автоматическим письмом или психографией, ученые изучают давно. Не задумываясь, рисуют на полях листа или клочках бумаги почти все. 9 из 10 людей от 18 до 40 лет и 6 из 10 в возрасте от 40 до 60 лет. Долгое время психологи не могли найти объяснение этому явлению, а парапсихологи не сомневались в том, что в это время рукой человека водят потусторонние силы. После многолетних исследований выяснилось, что режиссером этого действа выступает особый отдел мозга. Когда рука движется по бумаге, то для этой работы нужны определенные затраты энергии, а ею командует энергетический блок мозга, отвечающий за психологические отклонения, влечения, страсти, характер. Психолог Эдайн Маккой из университета в Техасе пишет: человеческое сознание владеет неограниченными возможностями, но мы не знаем, как и где найти ключик, которым можно его открыть. А с помощью автоматического письма можно вплотную подойти к открытию необычных способностей и прислушаться к советам, которые дает нам наше подсознание. С этой точкой зрения согласен и наш известный психолог Леонид Гуревич. Он называет механическое письмо застывшей мелодией, исполняемой мышцами, но не по нотам, а экспромтом. Ведь все наши душевные движения сопровождаются неосознанным напряжением мышц. Поэтому большинство своих мыслей и эмоций мы незаметно для себя проигрываем на пальцах. Они-то и вызывают автоматические движения, порождающие неосознанные линии на бумаге. По мнению директора Института развития человека в Сиэтле Роберта Бернса, изучение рисунков на полях – это путь к самопознанию не через слова, а через образы. Например, в одном из экспериментов он просил около полусотни человек нарисовать ярость и радость, но не так, как их рисуют на плакатах, типа сжатого кулака в первом случае, солнца с радугой в другом, а так, как их человек ощущает. И выяснилось, что чувствуем все мы одинаково. Гнев, упорство, резкость, неуступчивость всегда выражаются острыми углами жирной линии. Радость – светлыми завитушками, направленными вверх. Полное спокойствие – горизонтальными линиями. Другие наблюдения показали, что изображения деревьев с тонкими стволами и голыми ветвями представляют вас как человека с угасающим желанием жить. А если оно ветвистое и с толстым стволом, то это означает, что вы энергичны и жизнелюбивы. Подробнее о других рисунках ниже. На принципе автоматического письма построена методика миокинестической психодиагностики испанского психолога Миры Лопеса. Смысл ее заключается в следующем. Когда он просил испытуемых нарисовать линии, круги, цепи, зигзаги, не глядя на бумагу, то выяснилось, что сильное преувеличение длины линий фигур по сравнению с эталоном – явное свидетельство сильного эмоционального возбуждения, а в некоторых случаях и проявление скрытой болезни. Например, детские психологи по рисункам могут выявить причины некоторых нервных заболеваний или психологического дискомфорта. Если ребенок рисует человечка с короткими ручками, значит, ему не хватает тепла близких людей. Если человечек с очень длинными руками, значит, в ребенке зреет комплекс Наполеона. Взять от жизни все, что можно, любыми способами. Если юный художник не рисует стопы на ножках, значит, его мучают страхи. Он боится куда-либо ходить или с кем-то встречаться. Если человечек с маленькой головой и очень большим туловищем, значит, у ребенка заторможенное развитие. Преобладание же черного цвета говорит о затяжной депрессии или даже поражении головного мозга. Поэтому недалеко то время, когда в поликлиниках, наравне со сдачей анализов, вас попросят нарисовать свою болезнь. А совсем недавно, в начале 2010 года, немецкие специалисты из Института психологии в Бонне представили результаты своих исследований. В течение всего прошлого года они наблюдали, как ведут себя люди, общаясь по телефону или присутствуя на производственных совещаниях. Выяснилось, 2/3 беседующих абонентов и половина участников собраний обязательно рисуют на бумаге так называемых чертиков, какие-нибудь фигуры. Психологи протестировали художников и удостоверились, что их каракули весьма точно отображают характеры и манеры авторов. Абстрактные рисунки и в самом деле способны многое рассказать о душевном состоянии людей, комментирует исследование коллег, доктор психологических наук, сотрудник Центра развития человека Рената Беркова. По сути, это символы, идущие из глубин подсознания. Люди выплескивают их машинально, когда водят карандашом по бумаге, не задумываясь о сути. Но психологи, изучающие подобные феномены, научились расшифровывать потаенный смысл изображений. Так, например, Пушкин любил рисовать на полях лица и фигурки людей. А это явный признак общительности и жизненной легкости, повышенной коммуникабельности и динамизма. Такие люди смотрят на жизнь просто, но в то же время им свойственна немалая жизненная мудрость. Разве это не совпадает с чертами характера поэта, о которых мы знаем по воспоминаниям его современников? Изучение своих рисунков – это путь к самопознанию, но не через слова, а через образы, утверждает Рената Борисовна. Человек, озабоченный какими-то проблемами, может внешне вести себя вполне спокойно, но его подсознательная живопись выдает состояние, которое он пытается скрыть от окружающих, а зачастую и от самого себя. Джон Кеннеди неизменно чертил на клочках бумаги остроконечные парусные лодки, что, по мнению специалистов, указывает на большую энергию, настойчивость и немалую сексуальную силу. И действительно, президент США слыл известным ловеласом. Борис Ельцин, говорят, при разговоре с подчиненными рисовал прямые пересекающиеся линии, что характеризует его как человека прямолинейного и упрямого, вызывающего раздражение окружающих и конфликтующего не только с другими, но и с самим собой. Психологи выяснили, люди не столь уж и разнообразны в каракулях. Основных сюжетов всего 8, и каждый можно истолковать. Спирали, круги, волнистые линии. Чужие проблемы не слишком вас заботят или даже мешают. Если вы вынуждены заниматься чужими делами, то пытаетесь покончить с ними как можно скорее, потому что все ваше внимание в настоящий момент сосредоточено на собственной персоне. Возможно, вы переживаете легкий кризис. Если вы заметили, что начинаете рисовать спирали, имейте в виду. Сейчас вам необходимо особо следить за собой, чтобы не вспылить. Множество кругов – это тоска, одиночество. Цветы, солнце, гирлянды. Вы – натура ранимая, обладающая огромным воображением. Но на душе у вас вовсе не так весело, как это может показаться. Скорее наоборот. Вы больше всего мечтаете о дружбе и нежности, а мысли, которые вертятся в голове, невольно переносите на бумагу. Обратите на меня внимание. Поспешите навестить хороших друзей или, по крайней мере, постарайтесь в ближайшее время находиться среди людей. Те мелочи жизни, мимо которых другие люди пройдут, не обратив на них особенного внимания, могут стать причиной ваших огорчений, волнений или беспокойства. Сетки. Вы чувствуете, что попали в рискованное или же неловкое положение. Каждая жирная линия – это атака, которую вы не решаетесь предпринять. Если под конец вы обведете свой рисунок, это значит, что с проблемой покончено, по крайней мере, внешне. Вы чаще всего склонны проглатывать обиду и раздражение. А это таит в себе опасность. У вас в душе накапливается разочарование, и вы чувствуете себя все более несчастным. Вам не хватает решимости заявить о себе. Узоры как на обоях. Острые углы и плавные овалы соединяются в мотив, повторяющийся до бесконечности. Такой узор говорит о том, что вам скучно, надоел телефонный разговор или совещание, а может быть вообще, весь ваш образ жизни. Можно начать с пустяка, скажем, сделать нечто экстравагантное, такое, на что вы прежде отваживались лишь в мечтах. Это разрушит однообразие, действующее на вас так угнетающе. Кресты. Женщины обычно придают им вид украшений, у мужчин они более строгих очертаний, но в обоих случаях они выражают чувство вины, возникшее, скорее всего, в ходе телефонного разговора. Что-то вас тяготит. Или вы себя укоряете сами, или вас упрекнул собеседник. Надо непременно обсудить причину. Правда, не обязательно сию же минуту. В противном случае вам предстоит еще долго мучиться. Примитивные человечки. Это изображение – признак беспомощности или желания уклониться от какой-то обязанности. Люди обычно рисуют человечков в момент, когда им следовало бы сказать решительное «нет», но они не могут заставить себя произнести это слово. Так что человечка надо воспринимать как предупреждение и сказать себе «не сдавайся, откажись, иначе потом будешь сокрушаться из-за собственной слабости». Шахматные поля. По-видимому, вы оказались в весьма неприятном или, по крайней мере, затруднительном положении. Вы мечтаете о ясном и надежном пути, который выведет вас из него. В данный момент не следует что-либо скрывать или замалчивать. Если такие изображения появляются часто, то вы, вероятнее всего, страдаете от скрытых комплексов. Квадраты, треугольники – и другие геометрические фигуры. Вас легко не проведешь. У вас четкие цели и убеждения. Вы почти никогда не скрываете своего мнения. Редко испытывайте страх перед своими противниками, конкурентами и начальниками. Чем более угловаты геометрические формы, тем более вы агрессивны, хоть внешне это и не всегда заметно. Но агрессивность сковывает вашу фантазию и не позволяет расслабиться. Постарайтесь смотреть на вещи проще. Не конфликтуйте по пустякам. Попробуйте подавить свои амбиции. Часто люди рисуют не только абстрактные каракули, но и вполне реальные предметы. Вот значение некоторых таких рисунков. Изображение домика говорит о любви человека к домашней атмосфере, его стремлении к уюту. Часто такие рисунки рисуют одинокие люди. Однако, когда их рисуют женатые люди, это говорит о нехватке теплоты в отношениях. В случае, если дверь домика фронтально расположена, это свидетельствует об открытости человека. Расположение двери сбоку справа – устремленность в будущее, сбоку слева – фиксация на прошлом. Если окна задернуты шторами, жалюзями, закрыты ставнями, замкнутость – нежелание пускать в свой внутренний мир. Отсутствие дымохода – нехватка теплоты в отношениях. Дом слишком длинный, много воспоминаний и много планов. Слишком четкий, многократно обведенный контур дома, попытки контролировать свои действия и эмоции. Изображение листьев и цветов выдает добрую и отзывчивую натуру. Эти люди помогают другим, часто пренебрегая своими собственными интересами. У них мягкий характер, немного занижена самооценка. Если цветок располагается в вазе, человек склонен избегать конфликтов. Ему требуется поддержка, подпитка. Цветок со срезанным стеблем. Человек витает в своих фантазиях. Он плохо приспосабливается к ситуациям, не чувствует поддержки и опоры. Если человек нарисовал дерево, на котором много листьев, значит, он отличается общительностью, контактностью. Если ветви дерева сломаны, сложности в прошлом, которые оставили неизгладимый след в душе. У дерева нет корней, отсутствие опоры. Рисунок реки, если направление течения слева направо, устремленность в будущее, справа налево много незавершенных дел в прошлом. Русло реки прямое, четко поставленные цели, умение их достигать. Изгибы русла – неспособность концентрироваться на решении проблем. Камень в реке, плотина, пороги – кто-то оказывает существенное влияние на принятие решений. Тоже справедливо и в отношении анализа рисунка дороги. Профили людей, красивые мордочки, общительность, альтруизм, любовь к людям. Безобразные устрашающие рожицы – признак сильного расстройства, неприятного внутреннего состояния, обиды. Звезда – признак оптимизма. Человек не опускает руки, столкнувшись даже с очень серьезной проблемой. Птицы, рыбы и звери, обильно разукрашенные и забавные, живое воображение, чувство юмора. Музыкальные ноты, скрипичный ключ, склонность к музыке, отличный вкус. Арт-терапия. Узнай всю правду о себе. Ученые считают, что рисуя, вы переносите в рисунок свой внутренний мир, рассказывает клинический психолог Татьяна Огнева. И его образы можно правильно толковать. Так что даже простые каракули помогут вам лучше понять себя. Кроме того, эти методики еще и веселые. Вы можете позвать друзей и развлекаться, сравнивая результаты. Берите лист бумаги, ручку, карандаш, маркер и давайте рисовать. Только чур не подглядывать заранее в расшифровку, а то будет не так интересно. Комната с тремя неизвестными. Психотерапевт Елена Добробабенко, автор книги «Охота за счастьем», специально для «Комсомольской правды» разработала методику «Я в комнате». По ней вы можете узнать о том, что для вас главное в отношениях с людьми и в любви. Дорисуйте элементы, которые вы видите на картинке так, как вам хочется. Рисунок один. И читайте расшифровку. А чтобы вам было интересно не только себя распознать, но и на других посмотреть, мы попросили дорисовать картинки ничего не подозревающих звезд, певицу Ирину Салтыкову и актера и телеведущего Владимира Турчинского, увы, ныне покойного. На фотографиях рисунков видно, что Ирина Салтыкова шторами от мира защищалась, а Владимир Турчинский хотел над ним парить. Расшифровка. Элемент «М» говорит о том, что для вас главное в любви. Тут толковать просто. Образ, который вы дорисовали, управляет вами в делах сердечных. Если эта закорючка становится частью тела, вас волнует больше всего сексуальная составляющая. Получилось сердце, вы эмоциональная и чувственная натура. Ваза с цветами, как в случае с Ириной Салтыковой, означает, что вы цените романтику и доверие в отношениях. Ну а если вы нарисовали какую-то абстракцию, значит, не созрели пока для любви. Элемент круг. Рисунок говорит о том, как вы воспринимаете свое «я». Ирина Салтыкова, например, молода душой и сердцем, судя по выражению лица, открыта для общения и искренна. А большие глаза говорят о том, что для нее очень важно самовыражение и раскрытие своих талантов. У Владимира Турчинского ощущение самого себя тоже удивительное. Что-то вроде солдата на параде победы. А ведь он действительно так и идет по жизни с барабаном в руках. Элемент квадрат показывает, насколько вы открыты для общения. Если вы обводите его в еще один квадрат, значит, вам нужна защищенность, и вы не хотите знакомиться с новыми людьми. Попробуйте понять, почему это происходит, и искорените свои страхи. Они вам для полноценной жизни точно не нужны. Если вы рисуете что-то воздушное, как Турчинский, значит, вы в новые отношения входите очень легко и просто. И, судя по выражению лица воздушного змея, Владимир любит новые веселые компании поострить и поиграть. Если квадрат становится картиной или окном, как у Ирины Салтыковой, значит, общение с другими людьми для вас целый мир. Если внутри квадрата что-то четко прорисовано, вы умеете видеть в людях то, чего не замечают другие. Может быть, у вас и не так много друзей, но зато какие. 6 граней характера. Перед вами еще одна проективная методика, рисунок 2. Это 6 квадратов. Посмотрите на каждый внимательно и дорисуйте элементы так, как вам хочется. Расшифровка. Квадрат номер 1 характеризует вашу целеустремленность. Если точка становится центром фигуры, вы человек одной цели. Если точка – глаз животного, вы очень хорошо представляете себе, чего хотите. Если же вы нарисовали рядом много других точек, значит, у вас много целей, и вы не можете выбрать главную. Квадрат номер 2 говорит о том, насколько вы подвержены влиянию со стороны. Если нарисовали еще одну волнистую линию или больше, вы зависимы от мнения других. Если появился самостоятельный объект, кораблик, самолет или еще что-то, вы самостоятельно принимаете решение. Квадрат номер 3 показывает ваше отношение к семейной жизни. Маленький квадратик означает дом и семью, а все остальное – внешний мир. Где у вас больше элементов, туда больше направлено ваше внимание. Но если маленький квадрат стал окошком, остальное пространство – комнатой, значит, семья для вас – все, а остальной мир – лишь антураж к вашей личной жизни. Квадрат номер 4 позволяет измерить вашу коммуникабельность. Если вы соединили две линии, вы общительный человек. Если они стали единым целым, рекой или дорогой, значит, общение с людьми лежит в основе вашей жизни. Квадрат номер 5. Здесь проверяем, конкретное или абстрактное у вас мышление. Если вы нарисовали что-то реальное, фрукт, человека, машинку, у вас конкретное мышление. Это значит, что вы дружите с логикой и можете сделать успешную карьеру менеджера или финансиста. Нарисовали непонятный узор из кружочков, завитушек и точек? Вы мыслите творчески. Вам покорятся и живопись, и театральная сцена. Квадрат номер 6. Тут вы нарисовали свое отношение к любви и сексу. Эта картинка трактуется почти как сны. Две линии считаются фаллическим символом, если они объединены в нечто высокое. Пакел, вам не хватает огня в сексе. Или, к примеру, небоскреб с окошками, вы в стадии выбора партнера. Если это деревья, значит, вам нужна теплота, романтика. Еще важные мелочи, на которые стоит обратить внимание. Понаблюдайте, как он, она, ест. В древние времена в России нанимали на работу человека, предварительно посмотрев, как он ест. Считалось, что если человек ест аккуратно, бережно относясь к хлебу, но много, то это хороший работник. Еще дальше пошли немцы. Они даже выпустили брошюру, в которой даются советы, как подбирать хороших работников на руководящие должности. Так, согласно их рекомендациям, вместо того, чтобы предлагать кандидатам на должность заполнить анкеты и провести с ними собеседование, лучше пригласить их к обеду и понаблюдать, как они будут есть. Если человек жадно поглощает пищу, это говорит о его неуравновешенности. Если же человек ест быстро и с понятием, он работает так же быстро. Кто во время еды очень интересуется содержанием витаминов в пище, тот на работе уделяет много внимания несущественным мелочам. Неторопливые, основательные едоки – наилучшие организаторы. Люди, лишенные аппетита, большей частью не имеют аппетита и к работе. Еще один важный момент, который выдает характер человека. Как он располагает вторую руку, ту, которая не ест? Куда правша, черпающий суп ложкой в правой руке, кладет левую руку, а левша – правую? Например, некоторые яростно сжимают незанятую руку в кулак, аж ногти в ладонь впиваются, рассказывает психолог Дарья Пирогова. Так вот, перед вами товарищ скрытный и агрессивный. Правда, он весьма требователен к себе и любит помечтать. Люди, доверчиво положившие руку на стол ладонью, все равно вверх или вниз, идеальные жертвы карманников и доморощенных магов. Они чудесно могут разрешить чью-то любовную проблему, но со своими проблемами справиться не в состоянии. Почему, не ясно. Некоторые люди кладут руку на колено, иногда еще поднимают плечи и втягивают голову, машинально. Такие жесты говорят о том, что перед вами человек трусливый и хитрый. От них надо держаться подальше. Те, кто левой рукой крепко сжимает колено, рачительны и жадноваты. Зато твердо знают, что им надо от жизни, и решительно идут к намеченной цели. В любви они тоже довольно расчетливы. Живут с теми, кто по ним сохнет, а глазки строят тому, в кого сами влюблены. Некоторые обедающие свободно располагают руку на столе, параллельно животу и столу, перенося центр тяжести на локоть. Это мастера на все руки. Таких ничем не смутишь. Они терпеливы, но если ты неосторожно выведешь такого из себя, пиши пропало. Примирение придется ждать до следующего затмения. Есть и те, кто при трапезе опирается левой рукой о край стола. Это натуры взбалмошные. Им трудно объяснить что-либо, основываясь на логических рассуждениях. Проще заорать «Я замерзаю!» Есть вероятность в ответ услышать «Возьми мою последнюю рубашку». Впрочем, надо быть готовым, что завтра он попросит с вас деньги как раз за эту рубашку. Те же, кто ест с хлебом, ничем себя не могут выдать. Только замечено, что хлебники едят вдумчиво и обстоятельно. Правда, некоторые любят положить недоеденный кусочек на салфетку или тарелку. И тогда смотрите за его освободившейся рукой в оба. А о том, кто впивается в ломоть хлеба намертво, можно сказать, что он редко понимает шутки, хотя сам любит юморнуть. И, к сожалению, его потуги редко вызывают энтузиазм у окружающих. Зато он ответственен и любит романтику. Песни под гитару, полулитровку и девчонок не эмансипе. Есть еще избранные, которые, пока правая рука подносит еду ко рту, левой подпирают голову. Это гении. Или просто тугодумы. Внезапно они могут зашпульнуть вилку и всецело отдаться поиску выхода из кризиса в Восточной Европе. Страшно далеки они от народа, и их уже не вернуть. Есть, конечно, и такие товарищи, у которых правая рука не ведает, что творит левая. То ли в носу ковыряется, то ли чешет голову, то ли еще что. Эти случаи чистой патологии, современной наукой, неизученные. Спросите, во что он, она, играл, играла в детстве. Предпочтение, которое ребенок отдает какому-либо занятию, либо определенной игрушке, довольно точно отражает особенности его душевного склада. Взрослее, человек обретает новые навыки и предпочтения. Однако те психологические черты, которые были свойственны ему еще в детстве, находят отражение и в его зрелой личности. Припомните, каким играм, игрушкам вы в детстве уделяли больше внимания. Психологи считают, что из этого можно сделать определенные выводы о характере взрослого человека. Пластилин. Вы обожаете усовершенствование. Причем, не ограничиваясь фантазиями, старайтесь своими руками создать новую реальность. Порой она настолько необычна, что трудно провести грань между вымыслом и действительностью. К сожалению, не все окружающие с энтузиазмом разделяют эту вашу игру. Они неохотно приспосабливаются к вашим потребностям, скорее ждут этого от вас. А вы и сами не любите меняться, хотя не жалеете усилий, чтобы изменить мир. Конструкторы. Если когда-то, к радости родителей, вы часами сидели за этой игрой, то вы, скорее всего, упорны, а порой и упрямы. Задумав что-нибудь, не свернете с выбранного пути. Вы немного недоверчивы, стараетесь все проверить сами, не любите неожиданностей, предпочитаете привычный ход событий. Хотя все новое вас притягивает, не спешите окунуться в него с головой. И сами не очень любите менять что-то в себе. Книги. Вы неутомимый мечтатель. Любите путешествовать, не выходя из дома. Обладая пытливым умом, способны докопаться до самых глубин знаний, однако порой запускаете будничные дела. Краски. Вы чрезвычайно восприимчивы, способны улавливать тончайшие оттенки отношений, но реакция на них может быть разной. Если вам не удалось развить свои творческие способности, реагируете банальной депрессией или агрессией. Если же вам повезло реализовать свой потенциал, то используйте все краски своей богатой палитры. Вашему окружению можно позавидовать. Вы тонкий душевный человек, с которым всегда уютно, открыты миру во всех его проявлениях и радуетесь полноте жизни. Железная дорога. В детстве вас занимала не столько она сама, сколько связанные с ней символы. Вы любите новые города и страны, новые знакомства, предпочитаете двигаться по жизни с комфортом, останавливаясь там, где понравится. Но нигде не склонны подолгу задерживаться, и потому ваша жизнь – череда встреч и расставаний. Плюшевые игрушки. Мишки, собачки, зайчата. Если предпочитали их, то любите новые ощущения и переживания. Интеллектуальная абстракция не ваша стихия. Вам нужно все испытать, все прочувствовать. Тяга к играм и забавам заложена в вас от природы. Важно только направить ее в правильное русло, иначе эмоции могут взять вверх. Но без свежих впечатлений грустнеете и превращаетесь в нытика. Не найдя положительных эмоций, вполне можете спровоцировать кого-нибудь на отрицательное. Куклы. Вам невероятно интересно знакомиться с новыми людьми, с тем, чтобы узнать их поближе. Вы затеваете с ними новые игры, которые, однако, недолговечны, словно коллекционируете людей. Стремитесь безгранично расширять свой круг общения. Не исключено, что судьбою вам предназначено изучать человеческую природу. Солдатики. Вам с детства нравилось намечать тактические цели, планировать маневры. Возможно, позднее вы увлеклись шахматами, компьютерными играми. Все предварительно обдумайте и спланируйте,

и намереннее. К слову сказать, этот способ хорош для мам. Узнать характер друзей своего чада. Пока они развлекаются в комнате, можно легко изучить обувь гостя и составить мнение о нем. Ведь друг вашей дочери, к примеру, может стать членом семьи. Кстати, канадские ученые нашли связь между женской походкой и способностью к зачатию. Ученые из Королевского университета в Онтарио, Канада, установили, что походка женщины связана с ее способностью к зачатию. В результате исследования выяснилось, что в период овуляции женщины меньше качают бедрами при ходьбе и стараются держать колени ближе друг к другу. Мужчины-добровольцы, которым было предложено оценить походку принимавших участие в исследовании дам с точки зрения ее сексуальности, наиболее привлекательными сочли движения женщин, которые во время проведения исследования были не способны забеременеть. На первый взгляд, результаты этого исследования противоречат распространенному мнению о том, что в период овуляции женщины становятся более привлекательными для мужчин. Однако этому существует вполне логичное объяснение. Период овуляции сигналами, привлекающими мужчин, становятся феромоны и выражение лица женщины, факторы, которые можно оценить, находясь на небольшом расстоянии. Другими словами, оценить их может только тот мужчина, которому женщина позволит приблизиться к себе. Не сексуальная походка, различимая с большого расстояния, позволит способной к зачатию женщине избежать нежелательного внимания несимпатичных ей мужчин. Кроме того, если немного продолжить тему о зачатии, то не так давно стало известно, что, оказывается, мужчина сходу может определить, может ли женщина зачать от него ребенка в ближайшую ночь, если как следует принюхается. Эксперимент, проведенный в Техасе, доказывает, в фертильный период женщина действительно издает особенные запахи, приятные и сексуальные, как сказали мужчины, участники исследования. Им пришлось поочередно нюхать футболки, в которых одни и те же женщины спали в опасные дни и в конце цикла, в безопасный для зачатия период. Женщины не должны были пользоваться духами и дезодорантами, а также не есть продуктов с резким запахом. Двоих сняли с дистанции, когда они поели пиццы и покурили. Почти все футболки фертильного периода для мужчин пахли привлекательно, и наоборот, приятные запахи улетучивались, как только хозяйки футболок теряли способность к оплодотворению. Конечно, по нюху искали себе подруг только совсем дикие предки. Сегодня смотрят на лицо, прическу и одежду. Кстати, по некоторым данным, в опасные дни женщины, у которых помимо запаха чуть светлее цвет кожи, а грудь выглядит симметричной, надевают свои самые бесстыдные юбки. Оцените гардероб. Все мы знаем, как важно первое впечатление. Встречают по одежке – это вековая народная мудрость. Она же утверждает, что провожают по уму. Естественно, возникает вопрос. Насколько первое впечатление влияет на все последующее восприятие человека? Способствует или препятствует раскрытию истинных свойств человека? Эксперименты показали, что 50% устойчивого мнения о человеке формируется в течение первых полутора минут общения. А уже после 4 минут разговора, как бы долго потом он ни длился, мнение о человеке складывается окончательно. Одежда для нас – один из важных факторов престижа, способа доказать свою значимость. В принципе, это явление ничем не отличается от желания папуасов иметь как можно более яркие длинные бусы. Обладатель таковых пользуется большим уважением у других. Но независимо от нашего понимания, фактор престижа продолжает действовать и руководить нашим поведением, правда, с некоторыми поправками на достижение цивилизации. Как угадать статус? Изучим, какие психологические секреты выдает официальная одежда, ведь в ней мы находимся большую часть времени в окружении чужих людей. Обратите внимание на силуэт костюма вашего собеседника. Высокостатусным как для женщин, так и для мужчин, считается силуэт, приближающийся к вытянутому прямоугольнику с подчеркнутыми углами. А низкостатусным и, следовательно, вызывающим меньшее доверие, приближающийся к шару. Правда, в ситуациях неофициального, неформального общения существует обратная тенденция. На дружеской вечеринке мягкий пуловер воспринимается лучше, чем строгий пиджак. Вторым фактором в одежде, отмечаемым как признак статуса, является ее цвет. Символические значения цветов отличаются в разных культурах, но в европейской одежде признаком высокого статуса, независимо от веяний моды, считаются ахроматические цвета, черно-бело-серые оттенки и натуральная гамма с преобладанием светлых тонов. А чем ярче и насыщеннее цвет одежды, тем ниже предполагаемый статус. И, наконец, цена одежды тоже немаловажный фактор в формировании статусного впечатления. Цену мы и окружающие вычисляем, видя качество одежды. Зная частоту встречаемости данной модели, дефицитность и ее соотношение с модой, мы тоже можем судить о цене одежды. Впрочем, все три фактора важны не сами по себе, а во взаимодействии. Так, если предполагаемая высокая цена одежды сочетается с неподходящим и нелепым силуэтом, то его носитель будет признан высокостатусным деятелем искусства. А если высокая цена просматривается в яркой разноцветной одежде, то, как показывают исследования, у вашего партнера возникает впечатление, что вы совсем недавно улучшили свое материальное положение. И несколько слов о таких деталях, как украшения. Массивные золотые печатки у мужчин, бриллиантовые перстни у женщин, хотя и подчеркивают высокий финансовый статус своих хозяев, иногда могут вызвать неожиданный эффект. Например, может создаться впечатление, что человек хитер и неискренен, стремится доминировать и на что-то претендовать. А небольшое обручальное кольцо на безымянном пальце часто свидетельствует о надежности, жизненном опыте и создает высокий статус в глазах окружающих. Что означает цветовая гамма в одежде? Те цвета, что мы выбираем для своей одежды, передают настроение, рассказывает психолог Вероника Нестоцкая. Возможно, с вами случались такие моменты. То вы предпочитаете носить яркие, насыщенные тона, то вдруг резко переходите на спокойные или мрачные. Это говорит о том, что ваше внутреннее состояние требует перемен. Желтые оттенки в одежде означают, что вы стремитесь к изменениям, вам необходимо чувствовать движение жизни. Синие цвета говорят о том, что человеку требуется спокойствие и умиротворение. О равновесии пытается сообщить зеленый цвет. Красный цвет передает окружающим сигналы, что его носитель хочет четкости и длительности в отношениях с реальной действительностью. По своему воздействию на человека цвета можно разделить на несколько основных групп. К стимулирующим цветам относятся красный и оранжевый, которые символизируют открытость к общению. Тормозящие цвета – это сиреневый, синий, голубой. Они ассоциируются с рассудком и замкнутостью. Статические – зеленый, цвет киви, стабильность, погруженность в себя, эгоизм. Пастельные цвета – розовый, желтый, бежевый – говорят о деликатности, нежности, способности к компромиссу. Угнетающие – темно-зеленый, темно-синий – закрытые, тяжелые цвета. Человек использует в повседневной жизни различные сочетания цветов. Можно, например, надеть зеленую кофточку и серую юбку, красный сарафан и черные аксессуары и тому подобное. Эти сочетания отражают потребности человека в настоящий момент времени. Сочетание синего и черного цветов говорит об абсолютном покое. Синий вместе с серым передает спокойствие, невовлеченность, не связывание себя никакими обязательствами. Синий и коричневый сообщают о физической потребности в мягком обращении и заботе окружающих с целью добиться личного комфорта. Синий и фиолетовый цвета передают стремление к нежности и тонкости чувств, каким-либо идеализированным отношениям. Синий и желтый – желание понимать и быть понятым. Желание завоевать любовь окружающих – это эмоциональная независимость и полезность для всех. Сочетание синего и красного цветов сообщает о гармонии и активности в сотрудничестве, эмоциональной удовлетворенности и взаимопонимании на благо созидания. Сочетание синего и зеленого говорит о точности, логичности, аккуратности, возможно, педантичности, о дискриминирующем контроле. Зеленый и серый – самоутверждение и защитное превосходство, самоуважение, чувство престижа, иногда крайняя осмотрительность в делах. Зеленый и желтый цвета – корысть и деятельность, направленная на завоевание признания окружающих и самого себя. Зеленые и фиолетовые цвета сообщают о стремлении завоевать расположение окружающих, не связывая себя никакими обязательствами и не беря на себя никакой ответственности. Зеленый и коричневый – требование покоя, потребность в душевном облегчении. Зеленый и черный – патологическое упрямство и нетерпимость к воздействию извне. Зеленый и красный – деятельность и инициатива, направленные на повышение личного авторитета и престижа. Красный и фиолетовый – очарованность всем эротическим и эстетическим, что волнует и возбуждает. Красный и коричневый – самоудовлетворение и потакание своим желаниям. Красный и серый – импульсивность, необдуманные действия с надеждой, что не наступит ответственность или какие-либо последствия. Сочетание красного и черного цветов сообщает о драматизации, импульсивных чрезмерных желаниях. Красные и желтые цвета говорят о жажде исследований, освоении новых сфер, действии ради действия. Желтый и коричневый – неограниченная свобода, существование без всяких проблем и обязанностей, полная внутренняя безопасность. Желтый и серый – нерешительность, неуверенность. Желтый и черный – внезапный кризис, своевольные решения. Желтый и фиолетовый цвета – буйные фантазии и жажда приключений. Сочетание фиолетового и серого цветов – эстетическая восприимчивость, хорошо развитое чувство прекрасного. Фиолетовый и черный – потребность в подражании, желание стать частью чего-либо. Фиолетовый и коричневый – очарованность тем, что доставляет наслаждение телу, вкусная еда, предметы роскоши, красивая одежда и тому подобное. Коричневый и серый – изнурение, истощение, необходимость внимания со стороны. Коричневый и черный – самоунижение, ощущение бесцельности, отказ от всего, кроме физического удовлетворения. Черный и серый – нежелание иметь с окружающими никаких взаимоотношений. Специально надевая определенные цвета, мы можем регулировать свое настроение. Поэтому вы можете взять на заметку какие-то сочетания цветов и постараться улучшить свое самочувствие. О каких проблемах человека рассказывает одежда? Первое. Одежда, вышедшая из моды. Если человек носит одежду устаревшего или неподходящего ему фасону, поношенную или плохо на нем сидящую, это указывает на то, что он не может позволить себе новую или просто отстал от моды. Второе. Неряшливая одежда. Если человек одевается небрежно и неряшливо, носит запачканные или дурно пахнущие вещи, это говорит о том, что у него низкая самооценка или он не в ладах с самим собой. Третье. Остромодная одежда. Люди, которые носят все самое современное или безропотно следуют капризам моды, часто слишком беспокоятся о том, что подумают о них окружающие. Они испытывают горячее желание не отстать от других и переживают, если у них нет стильных вещей, за которыми им можно было бы спрятаться. Четвертое. Сексуальная одежда. Люди, которые носят слишком сексуальную и вызывающую одежду, жаждут чужого внимания. Это типично голливудская манера одеваться, с помощью которой Многие мужчины и женщины мечтают выделиться из толпы и быть, наконец, замеченными. Чем сексуальнее и откровеннее их одежда, тем больше вероятность того, что они сумеют привлечь к себе внимание. Манера носить вызывающую одежду подходит и для людей, которые ищут себе сексуального партнера. Однако те, кто одевается подобным образом, постоянно, обычно сексуально и эмоционально неблагополучны и пытаются как-то компенсировать свою неполноценность. Пятое. Броская одежда. Люди, которые одеваются крикливо, любят яркие цвета и броские аксессуары, обычно также страдают от неуверенности в себе. Они остро нуждаются во внимании, что нередко объясняется их низкой самооценкой. Однако яркий цвет не такая уж плохая вещь. Он свидетельствует, что человек бодр, оживлен и находится в приподнятом настроении. Шестое – унылая одежда. Люди, которые носят одежду унылой расцветки и консервативного покроя, обычно не любят создавать проблем. Они бывают робкими и застенчивыми и стараются одеваться скромно, чтобы никто не обращал на них внимания. Седьмое. Слишком много пуговиц. Тщательно причесанные и безупречно одетые, как бы застегнутые на все пуговицы люди, бывают очень дисциплинированными и высокоорганизованными. Также они могут быть суровыми и негибкими. Люди этого типа обязательно гладят свои джинсы и белье. Они терпеть не могут, когда что-то не в порядке или выглядит неаккуратно. Восьмое. Одежда, не соответствующая случаю. Люди, одетые несоответственно случаю, хотят сообщить нам, что они нонконформисты, бунтари и нуждаются в том, чтобы их заметили. Это утверждение относится к людям обоего пола, которые надевают кроссовки на званый обед и появляются в джинсах на коктейле, а также к женщинам, появляющимся на работе в слишком сексуальной одежде. Люди, которые одеваются неподобающим случаю образом, возможно, настроены враждебно и воинственно, а также хотят сами контролировать ситуацию. Выказывая это с помощью неподобающей одежды, они демонстрируют менталитет хулигана, который, в свою очередь, выдает их неуверенность в себе. Девятое. Одежда, подобранная со вкусом. Люди, которые одеваются опрятно, красиво, со вкусом и к месту, показывают, что готовы к сотрудничеству и общительны. Они уважают других и учитывают обстановку, в которой находятся. Эти люди могут намеренно внести в свой костюм уникальный штрих, какой-нибудь аксессуар, необычное сочетание вещей или особый характер одежды, чтобы придать ему модный вид и выразить свою индивидуальность. Этим они проявляют нормальное, здоровое чувство уважения к себе. В то же время они могут делать это и для того, чтобы дать повод для обсуждения своей одежды или аксессуаров и иметь возможность вовлечь других в разговор. О чем рассказывают кольца? Кольцо на указательном пальце можно смело вносить в графу с надписью «Власть». Это знак волевого характера, гордости и стремления к власти. Кольцо на указательном пальце правой руки – свидетельствует о рассудительности, а на левой – скорее о мании величия и склонности к истерии. Кольца на указательном пальце носили Цезарь, Иван Грозный, кардинал Ришелье, Генрих VIII. Кольцо на среднем пальце указывает на то, что носящий его искренне считает себя очень красивым человеком. Самый длинный и центральный палец он наилучшим образом демонстрирует украшение – и то, насколько человек сам себе нравится. Чем крупнее и заметнее кольцо, тем сильнее его владелец стремится убедить окружающих в своей неотразимости. Кольцо на большом пальце заслуживает особого внимания, особенно если рука мужская. Этими пальцами мужчины подают сигнал «прошу внимания». По мнению психологов, главное желание владельца такого кольца – самоутвердиться любыми способами, особенно в сексуальном плане. Еще древние греки и римляне считали большой палец символом фаллоса и носили на нем железные кольца для защиты своей мужской силы. Кольцо на мизинце указывает на выраженные творческие способности. Кольца на мизинце – частый спутник актрис, художников, модельеров. Но даже если перед вами человек не связанный с миром искусства, кольцо на мизинце подскажет, что его владелец интересен и способен выйти за общепринятые рамки. Ну и, конечно, кольцо на безымянном пальце в нашем обществе указывает на семейное положение. Кстати, обычай носить кольца на безымянном пальце появился у древних египтян, которые верили, что от безымянного пальца к сердцу ведет артерия любви. Кольца делали из всевозможных материалов, от травяных до стеклянных. Все зависело от материального благополучия. Определенность с материалом возникла в Древнем Риме. Здесь супругам дарят железное или бронзовое кольцо в знак нерушимости брачных уз, из расчета того, что железное кольцо прочнее прочих материалов и не требует периодической замены. Привычные нам золотые обручальные кольца появились в III-IV веках. А кольца на пальчиках ног характерны для гламурных девушек или тинейджеров. Независимо от того, на каком пальчике расположено кольцо, оно говорит только о желании выделиться и явно завышенной самооценке. Посмотрите на ногти. Женщины с очень длинными, неудобными в обычной жизни ногтями страстно хотят, чтобы их заметили. Люди с обгрызенными ногтями часто нервничают, волнуются и не уверены в себе. Такое нанесение увечий самому себе является формой саморазрушения. По существу они таким образом сообщают, что испытывают враждебность или раздражение по отношению к самим себе. Изучите прическу. Женщины, постоянно меняющие прическу и цвет волос, тем самым говорят, что недовольны собой и заняты поиском своей индивидуальности. Также они страдают от неуверенности в себе и низкой самооценки. Мужчины, которые носят накладки из искусственных волос или пытаются скрыть лысину, зачесывая волосы набок, не уверены в себе и не откровенны. Обычно они склонны что-то скрывать и не говорят о себе всей правды. Мужчины и женщины, которые красят волосы в необычные цвета или делают себе вызывающую прическу, например, бреют голову только с одной стороны, так и кричат о своем желании быть замеченными. Хорошая прическа свидетельствует о том, что люди заботятся о себе, но если они всегда причесаны волосок к волоску, это признак того, что перед вами люди упрямые, негибкие и не совсем уверенные в себе. О чем расскажет татуировка? Метка бессознательного. С древних времен татуировка наделялась магическими свойствами, рассказывает кандидат психологических наук Ольга Кривцова. Как, впрочем, и сегодня. Если мы создаем некий символ, например, на день влюбленных валентинки, то вкладываем в него определенный смысл и тем самым создаем вокруг него энергетическое поле. Таким образом, тату действует как якорь, триггер, по терминологии известного ученого Ивана Павлова. Это условный раздражитель, предшествующий безусловному, который включает внутренние эмоции и запускает действия, связанные со смыслом изображения. Как, например, включение красного света светофора заставляет пешехода или водителя остановиться. Сделав агрессивную тату, черта или вурдалака, человек окружает себя барьером, который сложно преодолеть. Наколка постоянно напоминает ее обладателю: «Я сильный, злой и ненавижу мир». Некоторые психологи придерживаются мнения, что татуировка – часть механизма зомбирования, превращающего человека в носителя чужой воли. Ведь множество татуировок представляет собой так называемые пентакли – магические рисунки, с помощью которых можно проводить ритуалы подчинения. А пентакль, сделанный на человеческой коже, да еще живой, он уже сочетает в себе три необходимые колдовские составляющие – физическую, энергетическую и духовную. Роковые татуировки. Моя любимая девушка была тихим, добрым ангелом. Жили с ней душа в душу 2 года, даже жениться собирались, пишет нам Алексей Воронин из Одинцова. И вот однажды она в салоне сделала на ягодице татуировку – чертика с кинжалом. И ее характер вдруг резко изменился. Она начала по пустякам скандалить, ревновать и стала злой на язык. Как будто этот чертенок колол ее ножиком взад. В итоге мы разошлись. Неужели тату может изменить человека? Может, уверяет специалист по лазерной оптике Константин Авраменко. Наколки изменяют жизнь 15% людей. Тех, кто по недомыслию сделал наколку сомнительного содержания. Убедился на собственном опыте. У Константина редкая специальность. Он выводит татуировки. Естественно, пациенты рассказывают, почему они решили от них избавиться. Вот несколько историй. Девушка и демон. Пришла ко мне девушка с китайским иероглифом и тоже на попе, рассказывает Авраменко. Она плакала и умоляла немедленно стереть татуировку. По ее словам, на нее сразу после нанесения рисунка посыпались несчастья. За год она потеряла работу, родила мертвого ребенка, и от нее ушел муж. А последней каплей, чуть не приведшей ее к самоубийству, стало групповое изнасилование пьяными малолетками. Чуть-чуть оклемалась и прибежала сводить свою тату, которая, как я выяснил, означала слово «демон». Сейчас она живет в Лондоне с богатым бизнесменом. Десантник и паук. Был у меня бывший десантник со сложной татуировкой. Самолетики, крылья, парашют и смерть с косой. Он меня упрашивал за любые деньги стереть рисунок смерти. Я, говорит, реалист. Я никогда не верил в магию. Но когда я начал ходить с этой татухой, удача как будто ко мне спиной повернулась. Охранник и цифра 13. 20 лет назад 40-летний охранник в банке на Арбате набил татушку на мизинце, число 13. И все эти годы, по его словам, его преследовала невезуха. Сначала мать заболела тяжело, и чтобы оплатить лечение, пришлось продать дачу. Потом попал в автокатастрофу, за которую пришлось расплачиваться квартирой. Дочь стала наркоманкой. Семья развалилась. Когда же я стер тату, то в его жизни все изменилось, как по мановению волшебной палочки. Встретил любимую женщину, а от умершего деда в наследство ему досталась шикарная дача. Сейчас цифра 13 все-таки немного проглядывает. Недавно он звонил мне, просил: «Приди, добей. Может, жизнь еще круче переменится». Девочка и бабочка. 16-летняя девушка сделала себе наколку на спине. Красивую цветную бабочку. С тех пор главным делом ее жизни было каждый вечер знакомиться с новым мальчиком. После школы она не стала поступать в институт, а бегала по ночным клубам. Молодые люди относились к ней без уважения, и она не вылезала из чужих постелей. Ее парень наговорил ей гадостей и стал встречаться с ее подругой. Кто-то надоумил ее избавиться от татушки, направив ко мне. Я объяснил ей, что по старым поверьям бабочка — это знак проститутки. После выведения тату ее парень к ней вернулся, и месяц назад они поженились. Сейчас она ждет ребенка. Фиксация чувств. Несомненно, в тату есть энергетика, способная изменить жизнь, считает директор тату-салона Ольга Белосырковская. Ее ровно столько, сколько вы сами и мастер вкладываете своих чувств и настроений в рисунок. Ведь татуировка на теле – это определенная фиксация не только изображения, но и времени и отношения к миру и к себе. К примеру, если вы решили носить татуировку как украшение, то она на вас повлиять ничем не сможет, как обычный браслет. Но если тату вы воспринимаете как символ начала нового духовного пути, то она постоянно будет вам напоминать о вашем желании и вдохновлять на подвиги. Бывает так, что человек специально делает татуировку для того, чтобы изменить свою жизнь. Например, ранимый и неуверенный очкастый ботаник выбрал татуировку изящного и агрессивного тигра. И этот рисунок может передать своему хозяину силу и уверенность. Или человек заказывает портрет своей любимой на груди. Таким образом, он программирует себя на то, чтобы всегда, что бы ни случилось, быть с этим человеком. Такая тату несет в себе любовь. Если на теле появляется тату, то это, скорее всего, итог внутренних психических изменений. Хотя не татуировка меняет жизнь, а качественные изменения жизни подтверждаются татуировкой. Стер наколку, изменил судьбу? Сделать наколку легко, куда труднее от нее избавиться. К сожалению, люди не представляют, с чем им придется столкнуться, какие мучения пережить, если тату и дальнейшая жизнь станут несовместимы. «Я не встречал специалистов, которые могли бы расколдовать наколотого», рассказывает Авраменко. «Тут необходимо хирургическое вмешательство. Самый древний способ – срезать кусок кожи ножом или скальпелем. У пластических хирургов на удаление тату большой площади уходит несколько лет. Время можно сократить, пересадив на место вырезанного участка кожу, например, со спины или ягодиц. Но тогда появятся раны в двух местах. Еще один способ. Рядом с участком кожи с татуировкой делают разрез. Под чистый участок кожи, рядом с татуировкой, вставляют резиновую грушу со специальным гелем и зашивают разрез. Вставленную грушу периодически с помощью специального шприца подкачивают гелем. Объем ее под участком кожи без татуировок постепенно увеличивается. Это заставляет разрастаться и участок чистой кожи. Через 1,5-3 месяца получается большой кожный карман. Потом вновь делают разрез. Грушу с гелем вынимают из выращенного с ее помощью кожного кармана. Вырезают кусок кожи с нанесенной татуировкой и накрывают это место лоскутом вновь выращенной рядом чистой кожи. Пробуют стирать тату лазером. Он прожигает ткани на значительную глубину. Они отмирают, на этом месте появляются рубцы. К чему я все это рассказываю? А для того, чтобы вы 10 раз подумали, прежде чем делать тату. Шрамы вместо картинок. Народные умельцы проводят изуверские операции. Например, при помощи бормашины и фрезы. Или на участок с татуировкой наносят марганцовку. За час 4 часа окислитель разъедает кожу до язвы. Потом место выведения промывают водой и ждут, когда язва заживет. Иногда кожу с татуировкой прокалывают при помощи тех же самых татуировочных машин раствором молока со стрептоцидом. Молоко, занесенное под кожу, вызывает через 2-3 дня нагноение по всей площади внесения. Кожа с находящимся в ней красителем просто выгнивает. По завершении процесса гниения через 14-20 дней начинается рубцевание. Считается, что стрептоцид, разведенный в молоке, спасает от общего сепсиса. Бывает, применяют хозяйственное мыло. Его плавят и капают на участок кожи с татуировкой. Мыло содержит повышенный процент щелочи. Поэтому, помимо просто ожога, через 2-3 дня получается и сильно химический. Потом человек отколупывает выжженный участок и ждет, когда язва зарубцуется. Мальчик и смерть. Константин Авраменко изобрел быстрый и щадящий способ избавления от татуировок. Его аппарат, холодно-плазменный коагулятор, почти не оставляет шрамов. Он не обжигает, а стирает рисунок с помощью электростатистических разрядов, которые не проникают глубоко в ткани. Недавно меня попросили приехать в Первую Градскую больницу, удалить тату у 15-летнего паренька, лежащего в коме, вспоминает Константин. Я очень удивился. Неужели нельзя подождать, пока он не придет в себя? Оказалось, что на моем приезде настояли его родители, которые только в больнице увидели у сына страшную надпись на правом плече: «Живи быстро, умри молодым». Оказывается, родители отправили мальчика отдыхать на Кипр. Там ему и сделали наколку. После чего он как с цепи сорвался. За 2 месяца успел забросить школу, несколько раз попасть в милицию за хулиганство и подцепить венерическую болезнь. А потом взял отцовскую машину и на скорости 120 км в час врезался в столб. Подушка безопасности спасла. Но он сломал таз и бедро. «Стирать всю надпись я побоялся», — продолжает Авраменко, — «вдруг возникнут осложнения. Решил вывести только слово «умри», что изменяет смысл». И тут произошло нечто странное. Пацан лежал без сознания. А я сделал еще и местную анестезию. Начал стирать наколку, и парень в коме. Вдруг стал отодвигать свое плечо, а другой рукой пытался отпихивать прибор. Пульс поднялся до 138 ударов. Я удвоил дозу. Мальчик все равно все чувствовал. Присутствовавшие при этом три медсестры и заведующий реанимационным отделением, так же, как и я, были в шоке. Впечатление такое, будто сам сатана в него вселился и не давал избавиться от роковых слов. Когда же я удалил тату, то пульс упал до нормы, и мальчик очень быстро пошел на поправку. Совет специалиста по наколкам. Я считаю, что если вы не знаете значения татуировки, то не следует ее и накалывать, подытоживает Авраменко. Не зря в Библии 19 стих 28 главы книги Левита говорится: «Не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен». Также татуировки воспрещают Коран и Тора. С чего бы это три совершенно разные религии одинаково плохо относились к нательным наколкам? Значит, еще наши предки подметили угрозу, исходящую от тату. Тот, кто решил нанести тату, должен знать следующие правила. Неправильно выбранный знак или неверное место размещения татуировки могут разгневать богов, и тогда пиши пропало. Каждая часть тела имеет как определенные функции, так и символическое значение. Например, неуместно символы, отражающие духовный смысл, крест или слова из Библии, делать под коленкой или на ягодицах. Не рисуйте на теле китайские иероглифы. Их значение тату-мастерам неизвестно. С опаской подходите к кельтским рунам. Например, наколотая руна на запястье при опускании руки переворачивается и приобретает совсем иной, порой зловещий смысл. Пока непонятно, но статистикой доказано, что люди с тату-дельфином – пожизненные неудачники. Самые-самые татуированные звезды. Что означают рисунки на телах знаменитостей? История появления тату на звездных телах рассказывает журналист газеты «Комсомольская правда» Оксана Кальнина. А комментирует смысл рисунков директор московской студии татуировки Black Fly, организатор независимого конкурса красоты «Мисс Тату-2009» Александр Гаврилов. «Я отталкивался от общепринятых суждений и собственных домыслов», – предупредил он. «И хочу подчеркнуть, что истинное значение тату известно лишь самому обладателю». Анфиса Чехова. На теле телеведущей несколько татуировок. На шее солярный знак. На плечах надпись на санскрите и дракон. Два цветка на спине и иероглиф на лодыжке. Есть и надпись на шее. Душой и телом. Аналогичная надпись, только на латыни, есть и у подруги Чеховой, телеведущей Леры Кудрявцевой. Комментарий татуировщика. Эта девушка – клубок страстей, эмоций. Очень противоречивая натура, которая хочет найти точки соприкосновения между своим беспокойным, любознательным духом и жаждущим любви телом. Тина Канделаки. Телеведущая сделала на кисти руки, когда-то обожженной в аварии, странный знак – спираль, чем-то напоминающую скрипичный ключ. В своем блоге Тина объяснила, что тату ей делал мастер, которому она очень доверяет. И он объяснил ей, что рисунок должен быть нанесен именно в этом месте и выглядеть именно так. Тогда он сможет стать знаком, придающим телеведущей силу. Комментарий татуировщика. Тату Тины Канделаки говорит о ней как об очень смелой женщине. Да и кто бы сомневался. Орнамент в виде спирали с пересеченными линиями вытатуирован на кисти руки. Один из древнейших символов энергии природы. Федор Бондарчук. Актер и режиссер, по словам супруги Светланы, неистов в украшении своего тела татуировками. В основном он выбивает семейные имена – жены, детей. Рисунков, возможно, могло быть и больше, если бы не требования актерской профессии. Она накладывает ограничения на свободу самовыражения. Комментарий татуировщика. Две татуировки на правом плече и на спине Федора Бондарчука – черный узор и крест – выполнены в стиле tribal, в переводе с английского «этнический». В древности такие изображения играли роль своеобразных оберегов. А на левом плече, спине, написаны готическим шрифтом имена, возможно, близких людей. Анджелина Джоли. Актриса столь щедро покрыла свое тело различными символами, что это становится похоже на навязчивое состояние. Комментарий татуировщика. Цветы на груди, одна из самых популярных на сегодняшний день тату у молодых москвичек, которые просят в салонах сделать рисунки, как у Джоли. Татуировка на ее груди, в переводе с английского, это феминистский лозунг «Знай свои права». Пять вертикальных рядов кхмерских надписей сделаны в Бангкоке. Они защищают от неудач и несчастных случаев. Дракон и голубое окно означают, что Анджелина много путешествует. Большой черный крест и надпись по латыни переводится как «Что меня питает, то меня и убивает». На месте черного креста ранее был синий дракон, теперь он надежно скрыт. Джоли шутит. «Когда мои штаны сильно спущены, можно подумать, будто я ношу кинжал». Дмитрий Нагиев. Обычно актеры избегают татуировок, это может помешать при создании того или иного образа. Но Дмитрий позволил себе надпись по латыни. О том, что она означает и кому посвящается, говорить отказывается. Это очень личное. Комментарий татуировщика. У Дмитрия Нагиева на предплечье надпись на латыни, сделана готическим шрифтом. Скорее всего, это крылатое выражение кого-то из великих. Начинается оно словами, которые видны. «Тебя любит...» Тутта Ларсен. Телеведущая всегда делала татуировки со смыслом. Может быть, не очевидным для окружающих, но важным для нее самой. Вот что она сама рассказывала в одном из интервью. «Одна из моих татуировок совсем недавно была забита поверх другой. Ту старую я делала очень давно. Татуировка с годами расплылась. Вторая моя татуировка – это японский иероглиф. То, что у меня на ноге – это первобытная критская богиня дождя и неба, перенесена практически с наскального изображения. Татуировку на лопатке сделал один американец, который приехал в Москву. Он оказался лучшим другом одной из моих любимейших групп – Rage Against the Machine. А также он делал татуировки Anthrax и Public Enemy. Я с ним подружилась, и он сделал мне вот этого индейского человечка на лопатке. Это самая моя любимая тату – настолько теплый и ласковый рисуночек. Комментарий татуировщика. Татуировка на плече Туты Ларсен – стилизованный иероглиф, значение которого мне неизвестно. Скорее всего, это символ, связанный с определенным жизненным этапом телеведущей. По другой версии, Тутта на этом месте переделала свою старую татуировку – двух рыбок, в более строгую, черно-белую, чтобы она читалась с экрана. Поэтому может ничего не означать. А в это время татуировка поставит диагноз. В Калифорнийском университете разработали специфический состав для татуировок, который поможет определять такие показатели организма, как уровень сахара в крови, давление и прочее. Как объясняет принцип работы такой татуировки, руководитель группы биоинженеров Кларк Дрейпер, краска для татуировки представляет собой микроиндикаторы, размер которых не превышает 100 нанометров. Данные сенсоры при введении под кожу измеряют колебания определенных молекулярных структур. При этом, в зависимости от показателей, цвет индикаторов меняется. Так, если давление повышено, то изначально желто-оранжевая татуировка станет зеленой. При пониженном давлении цвет изменится на красный, Понижение уровня сахара будет показано белым цветом, а повышение – серым. Принцип нанесения врачебной татуировки точно такой же, как и обычный, с помощью полой иглы. Теперь создатели работают над тем, чтобы сделать красящий состав более устойчивым, так как примерно через 3 недели сенсоры распадаются, и изображение пропадает.